Глава 15. 6 часов вечера. Терри уехала домой. Надо было подумать о слугах. Глупо на этом этапе без нужды вызвать какие-либо подозрения или оставить место для ненужных, а возможно и вредных слухов. Кроме того, напряжение в доме Вятта за последнюю пару часов удвоилось и росло, росло, росло, пока атмосфера не стала совершенно невыносимой. К тому же она увидела выражение лица Вятта, когда в 5 вечера, после нескольких минут отсутствия, он вернулся в спальню, осунувшийся и со впалыми глазами. Она никогда не видела его таким раньше, хотя иногда, очень редко, через его красивую внешность безжалостно проступал возраст, и почувствовала нервную дрожь тревоги и уверенность, что что-то было действительно неладно. Она догадалась, что ее муж все еще жив, и эксперимент продолжается не так, как наметил его Вятт, но кроме этого она ничего не знала. Поэтому она обняла его в последний раз, и он пообещал, что все скоро закончится, и в конце концов она уехала, а он остался один. Когда он вернулся в машинную комнату, некоторое время он просто стоял перед громадой психомеха и, слушая его механическое мурлыканье, непонимающе таращился на оплавленные ручки на пульте управления. Замыкание? Возможно ли такое? И почему, как психомех обошелся без ручек поддержки? Это было безумие? Вятт почувствовал, что, наверное, сходит с ума, и в довершение к этой странности теперь ему надо было не меньше 2,5 часов, чтобы продолжить свой журнал и фальсифицировать записи машины. Снова панический страх охватил его, заставляя трепетать. Какого черта здесь произошло? Что здесь творится? В 3-й или 4-й раз, он скоро сбился со счета, он проверил жизнедеятельность организма Гаррисона, химию и механику его жизни. Вес этого человека снизился почти на 9 фунтов из-за потери жидкости, но кроме этого, все остальное в норме. Все в норме. Невероятно. К этому времени Гаррисон должен был умереть уже 2 раза. Вятт остановился. Глупая мысль, конечно, потому что человек может умереть только 1 раз. Но почему он не умер? По меньшей мере, он должен превратиться в душевнобольного. И тем не менее, он спит здесь, хорошо и удобно себя чувствуя. В действительности, он скоро должен выйти из этого состояния, постепенно возвращаясь в сознание, когда действие наркотика ослабнет или совсем прекратится. Вятт стряхнул с себя вялость, вызванную потрясением. Он быстро приготовил шприц для подкожной инъекции, гарантируя таким образом, что Гаррисон останется в этом состоянии, затем снова обратил внимание на пульт управления. Бесполезно дальше гадать, что же здесь произошло, так же, как бесполезно пытаться освободить эти ручки. Лучше в дальнейшем просто отключить от сети всю систему. Соединение легко отключалось, превращая систему поддержки в инертную и полностью бесполезную кучу деталей. Психомех никак не сможет просочиться к Гаррисону на помощь. Вятт издал резкий, полуистеричный смешок. Черт бы все это побрал, прежде это было бы просто невозможно. После 9:30 вечера Вятт закончил подделку журнала. К тому времени он начисто стер записи машины о ходе эксперимента и заменил их другими, сделанными заранее. Несколько раз он прекращал работу и шел посмотреть на Гаррисона. Сопротивление слепого человека было феноменальным. Теперь, устав, Вятт оставил слепого на милость машины и отправился в спальню. На площадке он помедлил, затем направился вниз. Он был голоден и хотел пить. Он поел холодных бутербродов из холодильника и выпил пинту молока. Остались 3 неоткрытые бутылки молока и достаточно еды, чтобы выстоять эту осаду. Он постоял, хмурясь и не закрывая дверцу холодильника. Что подсказало ему сделать такие запасы? Все это не должно было занять много времени, ведь так? В 9:50 вечером он устало поднялся по лестнице и на секунду заглянул к Гаррисону. Тот теперь стонал и напрягал подбитые мягким привязные ремни, потея, как толстяк в турецкой бане. Вятт сжал зубы и злобно кивнул. «Отлично! Если кошмары не смогли убить его, тогда это сделает за них обезвоживание. Господи! Сейчас он почти не выглядит высохшим, и это тоже не имело объяснения, но он об этом побеспокоится позже. В спальне Вят поставил будильник на 3 часа и, едва коснувшись головы подушки, мгновенно уснул. Сон был усталый, без сновидений. Не то что у Гаррисона. Гаррисон пнул лежавшую машину, зарывшуюся в горячий белый песок пустыни, и стал ругаться. На самом деле у него не было сил для ругательств, но он все-таки ругался, устало и не думая. Со всей живостью словарного запаса, который вкатывали в него все его страшные сержанты. Не то важно, где он научился этим словам, главное, что они казались очень подходящими. Затем, когда его горло засаднило так, что он не смог продолжать ругаться, он заполз в тень психомеха и лег там, хватая ртом воздух. Он и раньше знавал дни такие же жаркие, как этот, где и когда он не мог сказать. Но тогда там всегда был под рукой бар, где он мог укрыться от солнца и заказать стаканчик прохладительного или ледяную баночку кока-колы. Он нахмурился, сосредотачиваясь. Кипр? Показалось, что на мгновение он услышал ленивый плеск волн. Он поднялся на четвереньки и из тени машины стал вглядываться в дрожащую от жары топку пустыни. Но никакой голубизны Средиземного моря. Только горячий белый слепящий песок. И миражи, парящие над трепещущим далеким горизонтом. Напитки, кока-кола, бар, Кипр, Средиземное море. Все эти понятия не имели никакого значения и все-таки были восхитительны и мучительны в его псевдопамяти. Гаррисон был в беде и знал это. В нем не было влаги, а у машины не было силы. Никакого облегчения от обжигающего жара, который скоро должен высушить его, превращая в прах и кости. Он снова стал пристально вглядываться в далекие миражи, хмурясь и щуря глаза. Один из миражей казался яснее, чем остальные. Это было лицо. Лицо человека-бога Шрёдера. Вглядываясь в лицо, как в какой-то горячке, Гаррисон заметил, что оно увеличивается и приближается сквозь мерцающую голубизну неба, чтобы парить над песком, огромное и всемогущее, рядом с тем местом, где около машины лежал он. «Воды!» — прохрипел он. «Дай мне воды, Томас!» «Все, что угодно, Ричард! Только впусти меня, и я дам тебе все, что угодно!» «Мексиканская сдержанность!» — прохрипел Гаррисон, удивляясь, откуда он знает значение этих слов. «Если я не напьюсь, я умру, и ты останешься мертвым. Тогда у тебя не будет шанса, Томас. А если ты действительно напьешься, у тебя будет шанс, по крайней мере, один шанс. Но сейчас ты не примешь меня добровольно». «Нет». Гаррисон потряс головой, отчего сухой белый песок полетел в разные стороны. «А наше соглашение...» «Соглашение, соглашение, соглашение!» — огрызнулся Гаррисон. Его рот болел от того, что кожа на распухших губах потрескалась. «Это мое тело, мое сознание!» Лицо Шрёдера поджало губы. Он кивнул головой без тела. «Так вот к чему мы пришли!» — печально произнес он. «А как же машина? Разве от нее нет никакой помощи тебе? Этот зверь мертв!» «Нет, не мертв, возразил Шрёдер. «Покалечен. Она не может больше кормить тебя, не может утолить жажду, но... Как насчет твоих собственных умений? Даже горячечное сознание может творить странное и чудесное, Ричард. Ты забыл?» «Экстрасенсорика?» Эти буквы, это слово упало с ободранных губ Гаррисона, как кусок свинца. Но в одно мгновение он понял его значение. Он старался вспомнить его. «Экстрасенсорика». Он вспомнил. «Ищи и найдешь», — произнесло лицо Шрёдера, удаляясь в размытую дрожащую даль. «Ищи и найдешь. Используй свои силы. Живи, Ричард, чтобы мы оба могли жить». «Экстрасенсорика. Ищи и найдешь. Телепатия. Телекинез, телепортация». Гаррисон снова пристально поглядел на горизонт. Он глядел дальше него, не при помощи глаз, но при помощи своего сознания. И за дрожащим горизонтом был другой, который не дрожал. И там тоже были миражи, или нет. Рот Гаррисона, который он считал совершенно сухим, вдруг увлажнился. Одним из его мысленных образов был образ холодильника. Он заглянул внутрь. Там было молоко, еда. Телекинез. Телепортация. Двигать предметы при помощи сознания. Передвигать предметы с одного места на другое мгновенно, без видимого промежуточного движения. Внизу в кухне защёлка на двери холодильника открылась, и дверца бесшумно широко распахнулась. В кухне никого не было. Ни одна рука не касалась дверцы. Уровень молока в одной из трёх пинтовых бутылок вдруг понизился, словно кто-то быстро высасывал молоко через соломинку, но и соломинки там тоже не было. Бутылка опустела, серебряная крышка втянулась, словно её всосал какой-то невозможный вакуум. Лежавшие на тарелке бутерброды с цыплёнком исчезали в гиперпространстве кусок за куском. Или их кто-то откусывал раз за разом. Нет, переход был немедленный и прямой. Пища переходила из холодильника прямо в желудок Гаррисона. Наверху, в спальне, Вят продолжал спать. А в это время в машинной комнате вес Гаррисона вдруг увеличился. В то же самое время его температура начала падать от опасного жара до нормальной или чуть выше нормальной, а дыхание замедлилось от горячечной одышки до размеренного, правильного ритма. Хмурая сосредоточенность медленно исчезала с блестящего от пота лица, и он вздохнул. Затем, через несколько мгновений, его дыхание снова стало затруднённым, и на лицо вернулось выражение сосредоточенности и решимости, его сжатые кулаки начали дрожать, как в лихорадке, и вскоре ручки управления стимуляцией страха вдруг выключились. И после этого он уснул. 3 часа ночи. Вят яростно работал отверткой, удаляя шуруп из пульта управления психомеха, а затем и саму панель пульта. Вид у него был лихорадочный и подавленный. Разбуженный треском будильника, он проковылял в машинную комнату и был потрясён тем, что он там обнаружил. Когда он окончательно проснулся и осознал то, что увидел, то пришёл в ярость. Однако, будучи психиатром, он осознал симптомы и постарался взять себя в руки. Иначе говоря, он понял, что у него истерика, и в приступе он может разбить психомех так, что его нельзя будет починить, что, конечно, означало бы конец всему. Это не выход. Поэтому, всё ещё кипя от сдерживаемой ярости, он снял крышку пульта управления и внимательно осмотрел то, что находилось под ней. 5 минут оказалось достаточно, чтобы убедиться, что там всё в порядке, что, в свою очередь, означало «кто-то неизвестный», но очень реальный и физический, каким-то образом побывал здесь и выключил ручки управления стимуляцией страха, освобождая Гаррисона от кошмаров. Кто-то прятался здесь, в доме, прямо сейчас. Эта мысль была безумной, смехотворной, но в то же время единственным объяснением. Пульт управления был ни при чем. Гаррисон был накормлен не психомехом, нет, потому что действие машины связано с психической, а не с физической сферой. Как его накормили? Это была ещё одна загадка. Это было невозможно. У него во рту не было остатков пищи, ни капли пролитой жидкости. Да он просто задохнулся бы, если бы его попытались накормить. И всё-таки, ведь кто-то же попытался. Совершенно определённо. И ему это удалось. Вес Гаррисона увеличился. Значит, в доме должен быть кто-то ещё. Но кто? Кёниг? Этот слуга-немец казался наиболее подходящей кандидатурой для подозрений Вятта. Он мог отправиться в Германию, развернуться и сразу же прилететь назад. Он мог, как всегда, заботясь об интересах своего хозяина, находиться здесь сейчас. Но если он здесь... И если он знает, что происходит, почему тогда не выйдет из укрытия, не освободит Гаррисона и не предъявит обвинения? Или это могла быть Терри, полуобезумевшая чувство вины, возможно, даже невменяемая? Размышляя про себя, Вят вспомнил, что она восприняла все, в общем-то, хорошо. Вероятно, это был ее выход, спасительный путь из действий, который она не могла ни контролировать, ни выносить. Нет, нет, дурацкая мысль. Он обругал себя за нелогичность. Как же это могла быть Терри? Она была здесь, с ним, когда эксперимент не пошел. Преследуя свои мысли по кругу, он размышлял несколько минут, пока здравый смысл не взял верх. Единственный верный способ убедиться в постороннем присутствии — просто обыскать дом сверху донизу. И после этого, если он ничего и никого не найдет, а он подозревал, что так и будет, потому что если здесь работа какого-то врага, то противник очень умен и вряд ли позволит раскрыть себя, тогда Вят должен сделать так, чтобы никто, кроме него, не смог попасть в машинную комнату, что будет довольно легко. Он обыскал все. Верхние и нижние этажи, погреб, мансарду, всю более-менее вместительную мебель. Там не только никого не было. Там не было даже следов присутствия кого-либо. Где-то после 4 часов утра Вят вернулся в машинную комнату. Ввел Гаррисону лекарство, включил ручки управления стимуляцией страха на полную мощность и закрепил их в этом положении. Затем, выйдя из комнаты, запер дверь на 3 висячих замка и положил ключ в карман. «Вот это сделано, так сделано», — сказал он себе. «Даже Гарри Гудини не смог бы выбраться из такого переплета». Он спустился вниз. «Терри будет здесь меньше, чем через 4 часа. К тому времени все должно быть в порядке. Гаррисон мертв, все записи приведены в полное соответствие, так же, как и нервы Вятта. Но ему надо еще кое-что сделать. Но сначала душ, побриться, затем кофе. Много крепкого черного кофе». К 5:45 он пил кофе у себя в кабинете. Он не заметил исчезновения молока и бутербродов. В 6 утра он почувствовал почти непреодолимое желание проверить состояние Гаррисона, но ему как-то не удалось перебороть себя. Вят был уверен, что психомех сделает свое дело. А в 7:30, после горячего душа, он позволил себе поспать 2 часа, и только настойчивый звонок Терри в дверь разбудил его. А за это время в машинной комнате... Некоторое время назад все опять пошло не так. Гаррисон понял это, ощутив инстинктивно какое-то опустошающее чувство, которое возникало каждый раз, когда машина теряла энергию. Он был бессилен что-либо поделать с этим. Казалось, не только психомех мог помогать ему, но и наоборот. Он тоже мог помогать машине во времена кризиса. Пустыня как раз и была таким кризисом. Эпизод, который, как и другие, теперь ушел в забвение с остальными потерянными воспоминаниями. Теперь Гаррисон помнил только о еде и питье, хотя и неполное ощущение прогресса питания, и что-то из чувства благоденствия, которое пришло позже. В памяти еще было что-то о питании психомеха. Другими словами, он понимал, что машина каким-то образом приводится в движение его силой и что он применил свою силу для ремонта машины. После этого он вскарабкался на ожившую машину, чтобы уехать из пустыни в какую-нибудь красивую зеленую долину, и через непродолжительное время, хотя время, как реальное понятие, не имело здесь такого значения, он поехал вдоль звенящего потока в ту сторону, где тот исчезал среди высоких холмов. Пока машина следовала через огромную глубокую расщелину вдоль реки, Гаррисон снова уснул на ее широкой спине. Он проснулся, когда солнечные лучи вновь упали на него, и увидел, что миновал перевал, что русло реки было сухое, местами потрескавшееся, что окружающая земля выветрилась в странное образование, и что машина двигалась более медленно под тяжелым, темным и гнетущим небом. Тяжелое небо, да. Казалось, оно давило на него всем весом Вселенной. Казалось, почти придавило его к земле. Теперь он вспомнил, как его заперли, когда он был мальчиком. Вспомнил, как напугался. Буфет под лестницей, пауки, которые он знал, жили там, неизвестный или забытый грех, против чего или кого он не мог сказать, вызвавший такое наказание. О, да, он помнил это. Сам грех мог и забыться, но темнота, душная темнота, пляшущие тени — все это он помнил. Никогда до того времени и никогда после Гаррисон не боялся замкнутого пространства. Клаустрофобия? Слово пришло и ушло. И вернулось. Небо давило вниз. Свинцовый горизонт холмов давил с боков. Облака вскипали из ниоткуда, загораживая солнце, и бег машины вдоль потрескавшегося русла реки становился все медленнее и медленнее. Резко, с потрясающей быстротой, горизонты Гаррисона вдруг сузились. Небо, казалось, упало на него, становясь темным, съежившимся, почти твердым потолком плотных свинцовых туч, скользящих всего лишь в нескольких футах над его головой. Русло реки вздыбилось вверх так, что брюхо машины на мгновение скользнуло по спекшейся грязи, пыли и гальке, прежде чем движение прекратилось. Берега реки исчезли, слившись с тусклыми стенами свинца, которые поднимались от пересохшего русла реки до искорёженного потолка. Что впереди, что сзади, все было одно и то же. Гаррисон встал на колени на спине машины и коснулся рукой быстро твердеющей тучи потолка, и почувствовал сопротивление. Он не мог пробить его даже кулаком. Когда же он попытался еще раз, потолок стал твердым, превратившись в свинец. Под машиной сухое русло реки выровнялось, его цвет из грязно-коричневого стал тускло-серебряным, затем свинцовым. Гаррисон был заключен в свинцовый куб, заточен в огромный свинцовый гроб. Клаустрофобия. Кошмар, с которым он никогда не сталкивался наяву, в реальном мире. Но здесь, в его собственном подсознании... Дальше становилось хуже. Куб сжимался. Его стены, потолок и пол приближались к Гаррисону, и ужас такого положения зажал его в тяжелом кулаке страха. Он дико оглядывался вокруг в тусклом сиянии, исходившем из механических внутренностей психомеха. Нет выхода. Потолок коснулся его головы и надавил на нее, заставляя его преклониться, и мурашки побежали по всему его телу. Поневоле он соскользнул со спины машины и встал, весь дрожа, рядом в сгущающемся мраке. «Пусти меня, Ричард!» — донесся откуда-то извне глухо громыхающий в давящих стенах куба голос человека-бога. «Вместе мы сможем убежать! Здесь нет другого выхода!» И Гаррисону показалось, что, возможно, человек-бог прав. На миг он уступил панике, страху, он ослаб, открыл рот, но этот миг прошел. Затем «нет». Снова он отказал человеку-богу. «Нет, должен быть выход». «Какой выход, Ричард? Если тебя не раздавит, то ты задохнешься! Ты должен позволить мне помочь тебе, а я могу помочь, только если ты впустишь меня!» «Нет!» — Гаррисон потряс кулаками перед приближающимися стенами и снижающимся потолком. «Нет, он не подчинится человеку-богу! Нет еще!» Слова человека-бога «впусти меня» навели его на мысль. «Конечно, сжимающийся свинцовый куб раздавит и покалечит плоть и кровь, но сможет ли он раздавить твердый металлопластик машины? Даже бездействующий психомех обладает огромной силой. И кроме того, свинец — мягкий и податливый металл. Человек-бог хотел попасть внутрь Гаррисона, но что если Гаррисону забраться внутрь машины? Он нашел щель в ребристом металлическом боку машины, пространство, в которое он мог втиснуть свое дрожащее тело. С небольшим усилием он просунул голову и верхнюю часть туловища в это отверстие, затем подтянул ноги и неудобно скрючился. Снаружи осталась только его правая рука, но когда он почувствовал, что сжимающая свинцовая стена коснулась его пальцев, ему как-то удалось втянуть и ее тоже. Затем, когда последняя искорка света погасла, он сжался и поздравил себя в темноте. И задрожал долго и судорожно. «Это не сработает, Ричард!» — гулким эхом громыхал голос Шрёдера. «Даже если машину не раздавит, у тебя скоро кончится воздух. Такой ли должен быть конец? Темнота, удушье, смерть? То ли это, чего ты хочешь?» «Я еще не умер!» — судорожно ответил Гаррисон, уже чувствуя, что легким не хватает воздуха. Потолок опустился, и пол поднялся. Стены давили с боков. Куб надавил своим весом на психомеха. Машина застонала, и Гаррисон почувствовал, как мало он может вдохнуть. И снова стон мучимого металла. Снова. Куб давил, давил, но бесполезно. Психомех держался. «Воздух!» — задыхался Гаррисон. «Воздух! Нет воздуха!» Его легкие жгло огнем. Они тщетно пытались что-нибудь всосать из давящей темноты. Он был шахтером, которого завалило, подводником, упавшим в глубину на много морских сажень, туда, где вес моря раздавит его в лепешку, заживо похороненной жертвой Эдгара По. «Воздуха! Ради бога, воздуха! Телепортация! Способность передвигать предметы, даже самого себя, мгновенно с одного места на другое, без физического прохождения расстояния между точками! Воздуха!» — снова пронзительно закричал Гаррисон. «Воздуха!» «Нет воздуха. Удушье. Кризис. Телепортация!» Он двигался. Психомех тоже. Они оба двигались. Они двигались изнутри куба наружу. Хватая воздух большими глотками из холодного чрева машины, Гаррисон упал на колени в пыль сухого русла реки. И как раз вовремя, чтобы увидеть, как огромный куб свинца съежился, взрываясь с мягким рвущимся звуком и почти акустическим ударом. Сухие куски грязи и души с гальки и пыли взметнулись из русла реки, а когда они упали назад, куба больше не было. Гаррисон торжествовал. Он хрипло смеялся и потрясал кулаками. Он победил. На этот раз он победил сам, своими силами, без посторонней помощи, но на другом уровне, в другом месте ручки управления стимуляции страха все еще были закреплены на полную мощность. И хотя он еще не понимал этого, Ричард Гаррисон просто передвинул себя из одного кризиса в другой. 8:45 утра. Вет впустил Терри и провел в спальню. Он еще не видел Гаррисона и сейчас настраивал себя сделать это. Сон Ветта был далек от того, чтобы наполнить его новыми силами, но все же психиатр выглядел лучше, чем чувствовал себя. Что до Терри, она осветилась. Она спала глубоким, спокойным сном без сновидений и знала, что когда придет утро, все будет хорошо. Для грешной блудницы она выглядела слишком хладнокровно. В спальне Вята, в их спальне, как она любила думать. Она повернулась, взяла его руки и положила их себе на груди. Ее темные глаза на полном ожидании лице были прекрасны. «Все?» Вят молча отвел глаза. Когда через некоторое время он посмотрел на нее, его лицо было серьезным. «Должно быть». «Должно быть?» Ее лицо вытянулось. «Ты все еще не заходил посмотреть, как он там?» «Я сейчас пойду, только...» «Что?» «Он должен был умереть еще вчера. Вчера вечером, прошлой ночью. Он должен был умереть уже много раз. У меня даже возникает вопрос, умрет ли он вообще когда-нибудь. Здесь происходит какая-то чепуха». Сбитая с толку, Терри покачала головой, рассеивая последние сомнения Вятта насчет того, что она принимала участие в этих странностях. «Что ты имеешь в виду?» «Что-то происходит, Терри. Что-то, чего я не понимаю. Я начинаю думать, что кто-то забавляется с машиной, но это совершенно невозможно. Я хочу сказать, по-моему, твоего мужа накормили, хотя как это возможно? И сама машина, психомех...» «Что?» «Все еще работает. Я не знаю». Он покачал головой. «Послушай», — сказала она настойчиво, сжав его руки. «Иди и посмотри. Может быть, все уже кончилось». Она вдруг поняла его кошмар. Почувствовала, как он мучился. Все спокойствие, которое ему удалось более-менее изобразить, было для нее. Возможно, чуть-чуть его шоу было для самого себя, смягчающая подушка, но в основном оно было для нее. Он взял всю ответственность на себя, в то время как ее участие было таким маленьким. Но теперь она поняла, что если она ослабнет, он тоже может сломаться. Она не знала, что здесь случилось, не хотела знать. Но она знала одно — она любила его. И Терри поняла, что должна сказать ему это. «Гаррет, я люблю тебя. Неважно за что, но я люблю тебя. Я ничего не могу поделать, такая уж я есть. Что бы ты ни нашел там, приходи ко мне и люби меня. Если мы не можем оставаться честными как-нибудь по-другому, по крайней мере, мы сможем остаться безупречными хотя бы в этом». Он понял, что она хотела сказать, и кивнул. Каким-то образом ему удалась улыбка, однако изнуренная. «Сладкое забвение, да. Но все будет хорошо. Я уверен». Он снова кивнул и прикрыл за собой дверь. Машина опять была мертва, и все умственные усилия Гаррисона, все отчаянные упреки не могли сдвинуть ее с места. И в каком месте застряли? Под ним вымощенный горбылем овраг уходил вдаль, насколько хватало глаз. Перед ним виадук. И машина совершенно неподвижно лежала теперь там, где она опустилась, на старом и грязном рельсовом пути с погнутыми ржавыми рельсами. Линия тянулась к долине сухой реки, которую он оставил в 2-3 милях позади. Он снова посмотрел на виадук. Его арки прогибались. Где-то в далеком уголке сознания Гаррисона мелькнула мысль, что если он сможет пересечь этот дряхлый виадук, тогда его сила, а значит и сила машины, восстановится. Виадук был барьером в его поиске, препятствием, возведенным на пути, чтобы сорвать его планы. Пересечь виадук, убрать препятствие, продолжить поиск. Легко. Комбинезон Гаррисона был порван на локтях и коленях. Он удивился этому. Комбинезон? Когда он был мальчиком, он носил комбинезон из грубой хлопчатобумажной ткани. Да, и там тоже был заброшенный виадук. Ему всегда очень не нравились его кирпичные арки, которые, казалось, готовы были в любой момент обвалиться. Виадук был похож на мертвого, гниющего старика, тело, которое никто не похоронит. Но бесполезный и опасный, каким и было на самом деле это сооружение. Виадук зачем-то стоял там, высокий, мрачный, шатающийся, в течение многих лет после того, как его давно уже пора было снести. Несмотря на свою ненужность, он все-таки служил одной цели, цели, которая наводила ужас. Испытание, означавшее вход в клуб избранных, вот для чего был предназначен этот виадук. Другие члены клуба были на год, на два старше 10-11-летнего Гаррисона, и все забияки. Но лучше быть членом клуба, чем целью постоянной жестокости, а Гаррисон, бывший рослым для своего возраста, неизбежно был первой целью. Точные детали этого сурового испытания сейчас выпали у него из головы, не считая того, что он должен пересечь этот виадук, перепрыгивая провалы в шпалах, сгнивших шпалах на тех участках железной дороги, которые давно распались, выламывались и падали в забвение. Сначала это казалось легким, до тех пор, пока он добрался уже до середины опасного сооружения, президент и еще пара членов клуба не толкнули с дальнего края навстречу ему старую железнодорожную тележку, громыхавшую и раскачивавшуюся. Затем, когда Гаррисон оступился и упал, от неминуемой смерти его спасло только то, что он успел ухватиться и повиснуть на отогнутом ржавом рельсе. Старая тележка, проехав еще один участок рельса, рухнула в пропасть, падая с высоты сотни футов, чтобы разбиться в щепки и кувырком лететь по отвесному деревянному склону внизу. Гаррисону удалось подтянуться так, что он оказался в безопасности и каким-то образом прошел это испытание. Но после этого он не хотел иметь никаких дел с клубом и одного за другим в кровавых драках отделал всех его членов. Больше они не беспокоили его. С тех пор он думал, что этот несчастный случай давно забыт. Он бы так и остался забытым, но это был тот случай, когда он впервые узнал, что такое головокружение. Но головокружение — страх, который ему удалось убить в своем сознании. Но вот сейчас этот виадук из снов, этот мост из самых темных кошмаров. В разорванном комбинезоне, в разбитых грязных башмаках с резиновыми подошвами Гаррисон шел по виадуку. Был вечер. И ему надо было попасть до наступления ночи на другую сторону, туда, где звенел и плескался водопад. Длина виадука составляла примерно 150 футов. Это было островерхое сооружение с двойными стенами и бетонным ложем. Деревянные шпалы и стальные рельсы подвешивались между стен. Большая часть деревянной крыши сейчас отсутствовала, пропуская внутрь свет. Но в тех местах, где доски были почти целыми, путь был действительно темным. А глубины внизу казались бездонными. Как Гаррисон не пытался держать себя в руках, он все же чувствовал тошноту, появившуюся откуда-то из глубины желудка и учащающееся сердцебиение. Не желая откладывать этот переход, он решил рискнуть. В центре виадука, вдоль одной секции, по крайней мере в одну треть всей длины сооружения, крыша почти полностью отсутствовала. Упавшие сгнившие доски в большом количестве беспорядочно лежали на ржавых рельсах и черных изъеденных шпалах. Здесь каменная кладка была сырая, поросшая мхом и мягкая. Многие из верхних перекладин упали внутрь, делая путь опасным до смертельного. Местами засоренный разным строительным мусором путь напоминал смежные мосты. Там тоже путь кажется достаточно прочным, а на самом деле мост может выдержать только собственный вес, и эхо простого крика способно обрушить все в снежный обвал. В двух случаях, когда Гаррисон ногой нащупывал путь, отбрасывая небольшие камни, дюйм за дюймом, прокладывая свой путь вперед, сгнившие доски с пронзительным скрипом проломились и пыльно грохнулись вниз, в огромную, кажущуюся бездонной впадину между стенами. Но третий такой обвал, который случился, когда до конца оставалась всего одна треть, был слишком обширным. Он увлек за собой в глубины огромный кусок пола и ранее наваленный мусор. Когда все это произошло, Гаррисон бросился ничком, опустив лицо на рельсы, к которым он прилип как лист, пока дрожание и грохот не затихли вдали. Затем, когда клубы поднятой пыли осели, он нетвердо поднялся на ноги и увидел, что осталось от секции впереди. И при виде этого его отчаяние и головокружение удваивались и учетверялись. Потому что впереди от пути не осталось ничего, кроме провисших рельсов и нескольких шпал, которые скрепляли их вместе. Даже канатоходцу было бы трудно пройти здесь. «Я мог бы перенести тебя, Ричард!» — послышался знакомый громыхающий голос неба, его эхо заставило посыпаться пыль и каменную крошку с шатких стен. Гаррисон посмотрел вверх через решетку дырявого перекрытия и увидел лицо Человека-Бога, светящееся в сгущающихся сумерках. «Да, несмотря на страх, голос Гаррисона источал яд. И за какую цену?» «Ты знаешь цену, Ричард», — произнес Человек-Бог, прищуривая глаза. «Цена, которую я уже назвал тебе. Ты позволяешь прийти мне к тебе, ты впускаешь меня». Искушение было велико, но... «Нет», — ответил Гаррисон в следующий миг. «О, нет, Человек-Бог, я видел тебя во сне прежде, давным-давно. Я помню этот сон сейчас». В конце моего поиска будет черное озеро с черным замком, и в том, другом сне, ты был со мной и все еще требовал, чтобы я впустил тебя. Я еще не добрался до озера и замка, и пока я... Если у тебя получится, только посмотри на путь впереди, Ричард. Если ты попытаешься, ты рискуешь обеими нашими жизнями. Но я должен рискнуть. И моей жизнью тоже? А как насчет того, который ждет? Того, в тени, под водопадом? Того, который ждет? Гаррисон перевел взгляд с лица Человека-Бога и нервно посмотрел через пропасть на дальнюю сторону виадука. Что-то красновато блеснуло во мраке, внизу, где вода плескалась у подножья водопада, на красных нечто, как далекие огни поезда или предупреждающий блеск красных железнодорожных фонарей. Они были широко расставлены и, казалось, пристально посмотрели прямо на Гаррисона, а когда он вгляделся, волосы зашевелились у него на затылке. Они моргнули. Что бы это ни было, тот, который ждет, должен быть огромным, тяжелым, приземистым и жутким. Гаррисону снова представилось... Старая железнодорожная тележка. Да, такой, как она. но в отличие от тележки, он настороже и очень зол. Глава 16. Вят вернулся в несколько приподнятом по сравнению с его недавним расположением духа настроений. «Кризис», — доложил он Терри. «Ты не знаешь, что это значит, моя любовь, но я могу сказать тебе, что этот кризис в нашу пользу». Терри была в постели. Он быстро разделся и забрался к ней. Она обняла его и согрела своим телом. «Значит, это на самом деле произойдет?» «Да, сегодня. В любой момент». «Ты все приготовил для этого?» «Почти. Еще чуть подделать записи, поместить в машину пару сгоревших предохранителей, добавить несколько дополнительных сложностей для экспертов, которых без сомнения вызовут, и все будет готово. Кто сможет когда-нибудь сказать, что в действительности случилось здесь? В этой области нет настоящих экспертов, Терри, пока нет». Он помолчал, вспоминая Мааса Крипнера. «Больше нет». «Да?» Она насмешливо посмотрела на него. «Это не важно, Терри. Господи, как я люблю тебя. Я хочу сказать, я действительно люблю тебя. Понимаешь, даже когда все против нас, мы с тобой все-таки можем заниматься любовью. Я хочу сказать, я всего лишь люблю тебя». «Тогда люби меня». Ее голос был хриплый и быстрый от страсти, которую он вызвал. «Ради Бога, нет. Так как никто из нас не верит, ради меня, люби меня. Заполни меня. Делай мне больно, но люби меня». Они занимались любовью чистой, в первый раз совсем без боли и почти без страсти. Самый черный янтарь всегда самый чистый. Гаррисон нашел способ. Он не был канатоходцем, но способ все-таки нашел. Он подобрал доску длиной 6 футов с крепким железным болтом на конце. Теперь, усевшись верхом на один рельс и толкая перед собой доску, положенную поперек рельсов, он дюйм за дюймом двигался над пропастью. Другой конец доски торчащим болтом цеплялся за соседний рельс. Таким способом, перенося большую часть своего веса на доску, он мог перемещаться вперед и без особого труда сохранять равновесие, но что бы он ни делал, он не должен был смотреть вниз. Поэтому он не отводил глаз от слегка покачивающихся рельсов впереди и темной, крытой секции, похожей твердого пути. Глядя прямо вперед и продвигаясь дюйм за дюймом, он заметил изменения. Если раньше был ветерок, то теперь воздух стал тихим и неподвижным, словно мир затаил дыхание. И там, где раньше в вышине парили силуэты больших черных птиц, темнеющее небо было совершенно безжизненным. Плеск водопада сейчас казался приглушенным, каким-то тихим, и на его фоне раздавался медленный скрип деревянной доски о ржавый рельс. Из-за того, что нетронутая крытая секция впереди загораживала обзор, он доберется до нее через минуту или две. Гаррисон не мог больше видеть место у подножья скалы, где затаился тот, который ждет. Факт, которому он почти радовался, пока... Вдруг темнота впереди стала одним целым со всем злом мира и ожила с появлением немигающего взгляда огромных красных глаз. Тот, который ждет, больше не ждал. Он пришел встретить Гаррисона. Он сидел там и раскачивал рельсы, приземистый и черный, жуткий силуэт в полой пасти последней секции. Глаза Гаррисона широко раскрылись, и он застыл неподвижно. Его страх расходился от него почти видимыми волнами. И, видя ужас, который он вселил в человека, тот, который ждет, урча, продвинулся вперед, принимая более определенную форму по мере того, как медленно выходил из тени. Это была толстая, телегоподобная гигантская деревянная вошь с хорошо смазанными колесами на ногах. Прямо под ее светящимися глазами находилась широко раскрывающаяся пасть, которая жутко разверзлась при помощи гидравлики, когда тварь приготовилась прыгнуть на дрожащее, беспомощное тело Гаррисона. Он не мог больше двигаться ни вперед, ни назад. Пронзительный крик возник у него в горле, но получилось только булькающее шипение. Он дико качался из стороны в сторону, сидя верхом на рельсе, а доска стучала в ритм его совершенно беспомощным рукам. Тот, который ждет, почти полностью показался на виду. Колеса стучали, Механическая пасть лязгала. Головные огни глаза зло глядели, когда чудовище мчалось по наклонным, прогнувшимся, стонущим, раскинувшимся над пропастью рельсам. Если эти ужасные челюсти не достанут Гаррисона, то колеса наверняка. Он выбросил руку перед лицом, делая бесполезную попытку защититься от надвигающегося того, который ждет при помощи доски, и почувствовал, как она выскользнула из рук в пустое пространство. Он сильно пошатнулся и понял, что накренился над бездной. Его ноги ослабили захват на трясущемся рельсе. Затем его собственный крик был заглушен звуком тележки того, который ждет, чей голос был визгом тормозов и скрежетом горящего металла. И в следующее мгновение чудовище прошло мимо, сталкивая его в глубины. Рельсы, шпалы, кирпичи, камни — все, что оторвалось, падало, падало, падало. Падение, головокружение, кризис, левитация. Чтобы поддерживать любое тело в пустом воздухе без физической поддержки, надо сделать его невидимым, игнорировать гравитацию как умственное упражнение. Падение — мир кружится. Гаррисон крепко зажмурил глаза. «Прекрати падать!» — приказал он себе. «Опускайся медленнее, плыви, лети, но прекрати падать!» Ощущение кружения замедлилось и прекратилось. Он открыл глаза. Виадук падал мимо него. Мимо него! Все сооружение рушилось вниз в грохоте обломков и пыли. Но Гаррисон плавно парил в сумрачном свете, как пушок семян чертополоха. И как виадук пошел вниз, так Гаррисон пошел вверх. Так же вверх поднялась машина. Она поплыла в воздухе, когда он поднял ее с того места, где оставил, подтаскивая к себе силой своего сознания. Психомех больше не держал его. Но он поддерживал психомеха. И это было легко. Высоко в воздухе он забрался на спину машины и поехал на ней над пропастью. Вдоль ржавых рельс в углубляющийся мрак. Даже понимая, что машина была мертва, зная, что теперь она бездействующая бесполезная масса, он все-таки нес ее с собой. Машина по-своему была верна ему, и теперь он платил ей добром. Кроме того, она была с ним в том, другом сне. Сне о Черном озере и Черном замке, а Гаррисон знал, что все это ждало его в конце поиска. Он очистил свое сознание от недавно нахлынувшего ужаса и осмотрел темнеющее небо. Он искал человека-бога Шрёдера, но нигде не увидел и следа его присутствия. Гаррисон погрозил кулаком небу. «Приходи, если хочешь, человек-бог, и пусть победит лучший!» Затем он вздрогнул и распластался на машине. Ему было холодно, он устал и был голоден. Ему надо найти пищу и убежище на ночь. «Что?» Глаза Вята расширились. «Нет молока? Но это абсурд! Невозможно!» Он сел прямо на кровати с черными простынями и потянулся за сигаретой. «Ты уверена? Там еще должны быть бутерброды в пластиковой коробке. Думаю, немного подсохшие, но еще съедобные». «Ничего», — возразила Терри. «Ни молока, ни бутербродов». Она пожала плечами. «Да и какая разница? Я могу выпить кофе и чёрным, и я не особенно голодна, ела вчера вечером. Но я думаю, тебе надо поесть. Скажи мне, чего бы ты хотел, и я приготовлю это для тебя. В твоем холодильнике еще достаточно еды, ну, кроме молока и бутербродов». «Мне надо взглянуть на этот холодильник». Он натянул пижамные брюки и вышел на площадку. Терри последовала за ним. «Но почему это так важно?» «Послушай, я рассказывал тебе, что кто-то накормил его, помнишь?» «Да, но...» «Я не знаю почему и, конечно, не знаю как, но у меня вдруг появилось такое чувство, что я знаю, откуда взялась эта пища. Хотя понятия не имею, как он умудрился ее съесть и кто принес ее. Но это безумие». «Терри», — заскрипел он зубами, — «я понимаю, что это безумие. Здесь...» Он схватил ее, достал из кармана ее халата связку ключей, подвел к машинной комнате. Дверь была заперта в точности, как он оставил ее. «Смотри. Один вход. Никаких окон. Никакого люка на чердак. Только один экземпляр ключей. Никто никак не мог попасть к нему. И все-таки, черт бы его побрал, он все еще живой там. Могу поспорить, он все еще живой». «Но ты не знаешь этого». «Нет, конечно, нет!» — он опустил ключи обратно в карман ее халата. «Я пойду посмотрю его чуть позже. Сначала мне надо заглянуть в холодильник». В кухню он кинулся к двери холодильника и уставился внутрь. Пластмассовая коробка из-под бутербродов была там, где он ее оставил, пустая. Молочные бутылки стояли пусты, их крышки всосались внутрь. Вят резко втянул воздух, начал лихорадочно пальцами ерошить волосы. «Господи, господи, господи!» — говорил он. «Я не верю этому! Я обыскал весь дом сверху донизу! Это не могло случиться! А надо было начать с моего чёртова...» «Гаррет!» — она протянула руку, словно хотела ударить его, но вместо этого разразилась слезами и спрятала лицо у него на груди. На мгновение он напряженно застыл, но затем медленно втянул воздух и расслабился, обнимая, прижимая ее к себе. Успокаивая, он похлопал ее по спине. «Все в порядке. Все в порядке», — произнес он охрипшим шепотом. «Это я виноват. Нервы. Старею. Теперь все будет в порядке. Я уже взял себя в руки. Черт, какое тяжелое время для нас с тобой. Я думал, что я сильнее». «О, Гаррет, Гаррет!» «Послушай, приготовь нам чего-нибудь перекусить. Я пойду и посмотрю. Прости мою истерику. Проклятье, у нас совсем нет времени для этого. Не сейчас. И в любом случае, если он еще жив, у меня остался один последний ход». Он почувствовал, что его руки начинают дрожать, но постарался сдержаться и отпустил Терри. «Договорились», — кивнула она. Ей удалось улыбнуться сквозь слезы. «Договорились». Он взял ключи и пошел наверх в машинную комнату. Он отпер дверь, вошел, и Гаррисон был не мертв. Даже напротив. Он улыбался во сне. Его вес вернулся почти в норму. Нормальными были также его биофункции. Психомех жужжал и мурлыкал, как и прежде. Ручки управления стимуляцией страха были все так же закреплены в крайнем включенном положении. «Я не верю! Я не верю!» — сквозь сжатые зубы хрипло простонал Вят. Он взял себя в руки, наполнил шприц для подкожных инъекций большой дозой лекарства и сделал Гаррисону укол в руку. Затем подошел к встроенному шкафу и достал запечатанный пакет с сахарными кубиками. Но это были особенные кубики. Он часто принимал по одному сам, но только один за раз. Или давал один своей подруге в тех случаях, когда ему хотелось что-нибудь совершенно отличного, какого-нибудь сладкого ночного путешествия. Но теперь они предназначались для Гаррисона. Он растворил 3 кубика в малом количестве воды, затем чайной ложечкой, капля за каплей, влил всю ядовитую жидкость в рот слепому человеку. И когда все содержимое прошло, только тогда он покинул комнату и крепко запер дверь на замок. «Посмотрим, как ты выберешься из этого, ублюдок», — сказал он, нетвердой походкой возвращаясь в спальню. Полдень. Но в подсознательном мире Гаррисона была ночь, такая, какую он раньше никогда не видел. Время и пространство, их обитатели, стали совершенно искаженными и чужими. В самом деле, когда темнота накрыла землю, ему стало казаться, что он бесчетными часами брел через чудесную страну, погруженных во мрак чудес, через гроты сумеречных тайн и покрытые плащом тени красоты. Звери, большие, как дома, со светящимися фиолетовыми глазами, парили на легких с прожилками крыльях, в странных воздушных образованиях, в усыпанном звездами небе, притягиваемые туда, где высоко над холмами утренняя заря плясала в пламени такой яркости, которая могла бы затмить все земные цвета и самоцветы. Серебряные облака были выгравированы постоянно меняющимся узором электрических вспышек и проносились над головой в кружащемся экстазе. Мертвенно-бледные маки расцветали в свете луны с малиновыми кратерами, распространяя опиумный запах, заставляя головы закружиться, а чувства пошатнуться. Моли, большие как летучие мыши, сбились в любопытное облако над человеком и машиной, словно недоумевая над этим вторжением пришельцев извне. Да, извне, потому что эти создания были обитателями внутреннего мира Гаррисона. Этот мир, сейчас покоробленный Вятом, был внутренним миром Гаррисона, и вместе с чудесами, вызванными действием наркотика и механически увеличенным жаром, пришли ужасы. Ручки управления стимуляцией страха были все еще закреплены в крайнем включенном положении. Гаррисон не совсем забыл, что нуждается в убежище. и оно пришло в форме безбрежного блестящего розового леса, который был чем-то вроде гигантского доисторического кораллового рифа, образовавшегося высоким и сухим 50 миллионов лет назад. Окаменевший и сохранившийся за все эти столетия нетронутым в своем запутанном величии, он был похож на лабиринт. Деревья огромного окаменелого леса были колоннообразные, и некоторые росли группами. Их ветви раскидывались над головой, образуя розово-белый коралловый потолок, сплетенный так тесно. Тесно, что даже клочка ночного неба не было видно сквозь него. Стены залов, коридоров и пещер представляли собой паутину полупрозрачных коралловых панелей, густо испещренных прожилками, хитроумно переплетавшимися в живой узор почти перламутрового блеска. Даже во внешних залах этого доисторического дворца Гаррисон мог хорошо представить себя в многочисленно разделенном завитке какой-то невероятно причудливой раковины. Не желая слишком углубляться в лабиринт, сопротивляясь этому побуждению, он вдруг почувствовал желание исследовать мириады улиц и площадей этого чуда полностью. Гаррисон поставил машину в достаточно большой пещерке. Сейчас клаустрофобия отошла в прошлое. Стихийный страх, который никогда не побеспокоит его снова. Устраиваясь на песчаном полу и натягивая капюшон армейской куртки на голову, Гаррисон рассматривал органические, с прожилками, узоры на стенах. Его тело казалось отчаянно уставшим, в то время как сознание, напротив, было воодушевлено взрывами ярких впечатлений и полетом парящей фантазии. Что-то было у него в крови, какой-то чертенок искажения в его мозгу, что-то, вызывающее калейдоскоп лихорадочных образов, которые просто не давали ему уснуть. Даже узоры на розово светящихся стенах, когда он глядел на них, принимали живые формы, один из них был котенком, котенком со сломанной шеей. Много лет назад в другом мире был такой же котенок. Гаррисон вспомнил его сейчас. Котенок был его любимцем, и когда Гаррисон сильно провинился, вернее, потому что он сильно провинился, котенка убили. Его сломанная шея, его смерть были виной Гаррисона. Его виной. Да, он помнил потерю. Тигра, маленького тигра. И котенок на розоватой стене был точно таким, как его тигр. И шея у него была изогнута под прямым углом, а розовый язык болтался, как тогда у мертвого тигра. Гаррисон сел, мурашки побежали у него по спине. Он ощущал, что что-то грядет, но ничего не мог поделать. Фигурка котенка на стене вдруг начала увеличиваться, стала трехмерной, разрастаясь во всех направлениях и принимая форму тигра. Тигр, переживающий агонию от сломанной, свернутой шеи, но больше не мертвый. Тигр-зомби. И Гаррисон был виноват в страдании этого существа. Его преступление. Его вина. Его наказание. Животное выпрыгнуло из стены и налетело на Гаррисона. Желтые глаза сверкали, огромные челюсти щелкали. Гаррисон откатился, используя инерцию движения зверя, чтобы протолкнуться через вход в маленькую пещерку и спрятаться за психомехом. Тигр, царапая когтями, приземлился на все четыре лапы. Его голова неуклюже болталась. Он повернулся мордой Гаррисону. И теперь, в розоватом сиянии стен, Гаррисон насчитал еще дюжину таких зверей, или, по крайней мере, дюжину пар диких глаз. И все они были полны боли, ненависти и мести. Они, как один, крадучись, подбирались к нему. Загнанный в ловушку, Гаррисон отчаянно искал выход. Телепортация? Нет, потому что если у него и найдутся силы телепортироваться, то он попадет всего лишь в другое место внутри этого кораллового лабиринта, и он знал, что огромные кошки будут ждать его там. Левитация? Не может быть и речи, потому что потолок пещеры над головой был сплошной твердой массой, без единого просвета. Но тигры прыгнули на него. Они прыгнули как один, их головы ужасно болтались. Смертоносные лапы выпустили когти. Гаррисон поднял машину с розового песчаного пола и закрыл ею вход в пещерку, удерживая ее там, пока тигры ревели в агонии, наваливаясь скребущим, царапающим, кусающим весом на нее. Они пытались выбить психомех и таким способом добраться до него. И вдруг Гаррисона охватил панический страх, когда он понял, что экстрасенсорные силы убывают. И действительно, Он с напряжением удерживал психомех в таком положении. Что-то ослабляло его, и он уже не мог так легко пользоваться левитацией. Более того, совершенно сюрреалистический характер происходящего проявлялся теперь более резко. Иначе говоря, он в первый раз почувствовал себя не в своей тарелке в этом измерении лихорадочных снов. Очень немного из того, что он сейчас переживал, казалось теперь реальным. Он все еще понимал, что он находится в снах и кошмарах, да, но он также туманно осознавал, что это не было его естественным местом. Короче говоря, он чувствовал, что переживает кошмар в кошмаре, очень плохую поездку по странной чужой земле. Вот чем в точности был этот случай. АСД в его организме работал, чтобы подчеркнуть то, что он находится в другом мире, и нисколько не сомневаясь, что это была совершенно чужая среда обитания, он ясно понимал, что его шансы выжить здесь действительно очень малы. Вот почему, пока у него оставались какие-то экстрасенсорные силы, он инстинктивно напряг сознание и послал СОС на другой уровень существования, в тот мир за пределами его психики, внешний мир, где он когда-то жил. СОС — мысленный крик о помощи. Телепатический сигнал бедствия, который когда-то, где-то, каким-то образом должен услышать. Иначе Гаррисон обречен. 10 минут пополудни. В клетке из стали и бетона в питомнике в Мидхесте. Сюзи обезумела. Она вдруг стала метаться, все ломая в клетке, и высоко прыгать, воя как банши, дух, предвещающий смерть. За несколько мгновений она превратилась из тихого печального животного в дикого зверя. Ее глаза на выкате налились кровью, клыки покрылись пеной, а ее вой леденил душу. Через несколько минут Сюзи рухнула в углу совсем без сил, дрожащая и скулящая. Ее грудь поднималась и опускалась, бока покрылись пеной. Похоже, в этом приступе сумасшествия она сожгла всю свою энергию, ведь так внешне выглядела она, пытаясь выполнить свой план. Смотритель, привлеченный ее припадком, подбежал к двери клетки и, задыхаясь, стал что-то говорить по своему мобильному телефону. Вскоре появилась одетая в защитный костюм фигура со шприцем в руке. Поведение Сюзи в прошлую среду было взято на заметку, и этот внезапный рецидив не был таким уж неожиданным. Если оставить его без внимания, собака могла легко покалечиться, поэтому ей следовало сделать успокаивающий укол. Но доберман-пинчер — это доберман-пинчер, а не крошечный терьер или надушенный пекинес, с которыми справиться не представляет труда. Когда засов на двери ее клетки отодвинули, глаза Сюзи резко открылись, она словно хотела вскочить, а затем снова упала на бок. Но как только дверь открылась, она вылетела из своего угла, как черная пуля, пролетев прямо между ногами смотрителя со шприцем и опрокидывая его. В следующий миг она была вне клетки. Затем Сюзи все быстрее и быстрее понеслась прочь между рядами клеток, заставляя всех собак лаять и выть. Она бежала вдоль улицы клеток. В дальнем конце появились смотрители, державшие в руках шесты с петлями. Сюзи замедлила бег, оценивая положение. За ней бегущие и кричащие люди. Впереди эти смотрители-специалисты, которые сразу же поймают ее. Она запрыгнула на край тачки, собралась силами и прыгнула на проволочную крышу питомника. К счастью, проволока была толстая и прочная, она немного пружинила под весом собаки. Сюзи в припрыжку бежала над клетками, а затем спрыгнула на землю на дальней стороне. С высоты она видела высокую проволочную изгородь, вьющуюся полукругом по периметру всего питомника. Изгородь заканчивалась у поросшего камышом озера, за которым виднелся густой лес. Низко припадая к земле, Сюзи побежала к озеру. Ее чувство направления влекло ее на запад, а озеро находилось на севере. Она бежала, скуля, отчаянно сопротивляясь желанию повернуть на запад. Тогда ей пришлось бы перепрыгивать через высокую изгородь. Нет, она должна сначала переплыть озеро, а затем можно будет сменить курс. На запад, в ответ на зов Гаррисона, отголоски которого эхом отдавались в ее голове. Этот отчаянный крик о помощи, этот возлюбленный голос, зовущий ее из ниоткуда. Она откликнется на этот зов или умрет, пытаясь это сделать. Прошлой ночью Вилли Кёниг устроил попойку. Он выпил столько пива и шнапса, что самые отъявленные пьяницы показались бы по сравнению с ним новичками. И побывал во всех заведениях, начиная от дешевого ресторана и бара через ночной клуб до самого дорогого борделя в Риппербане. Там все еще пьяный, как какая-то ненасытная, работающая на алкоголе машина, он в конце концов выбрал себе женщину и в 2:30 утра увел ее наверх. Хотя он плохо помнил, что было дальше, он заплатил за ее услуги, а утром в 9:30 проснулся с ясной головой, хотя и немного пересохшим горлом. Такой уж был железный организм Кёниха. Девица с радостью согласилась провести с ним весь остаток дня, так как он лениво занимался любовью и в то же время заказывал в невообразимом количестве шампанское, шнапс, хрустящее печенье, мед и кофе с коньяком. Последнюю привычку он перенял у Гаррисона. Лицо Кёниха все еще было покрыто щетиной, и он уже совсем было решил пойти умываться и побриться, когда где-то около полудня вдруг сел, выпрямившись, в просторной, витиевато украшенной двуспальной кровати. «Вилли!» — повторил голос в его голове. «Вилли, помоги!» У Кёниха заледенела кровь, и он содрогнулся. Голос был настоящим, кристально чистым. «Вилли?» — поинтересовалась девушка, касаясь его плеча и побуждая начать. «Тихо!» — резко ответил он, напряженно прислушиваясь. Ничего не было слышно. Он повернулся к голой девушке, лежавшей, раскинувшись, поверх покрывал. «Ты слышала что-нибудь?» Она поглядела в недоумении, поджала губы и покачала головой. «Ничего, а что я должна была слышать? И почему ты такой холодный? Боже, да ты совсем замерз! Иди-ка, дай я согрею тебя!» Он отстранил ее, спустил ноги с кровати и принялся одеваться. «Вызови такси!» «Но, Вилли!» — запротестовала она, хмурясь и закусывая губу. «Ты сказал, что берешь меня на весь день, и к тому же еще не заплатил!» «Сколько?» — рассеянно спросил он. — За день. — 300 немецких марок, но... Он вытащил бумажник, и она замолчала, наблюдая, как он извлекает и бросает на постель 3 банкноты по 50 немецких марок. — Вот, — сказал он, — за полдня. — Эй! — она взяла деньги. — Ты играешь не по правилам, Вилли. Ты сказал за день, а заплатил за... — Это мои правила, — сказал он ей, направляясь в ванную. — Теперь будь хорошей девочкой и вызови мне такси. — Дерьмо! — чуть слышно произнесла девица. Она снова закусила губу, поколебалась мгновение и потянулась к тайной кнопке за желтой сатиновой обшивкой у изголовья кровати. Здесь был человек специально для таких, кто хотел играть по своим правилам. Карл убедит этого стриженого в обратном. Она вздрогнула, касаясь кнопки. Карл был чудовищем. Жаль, но правило есть правило. Когда Кёниг вышел из ванной, Карл уже ждал его. Он был гораздо выше Кёниха, где-то 75 дюймов росту, с блестящими голубыми глазами-щелками и тонкими прямыми бровями. Его лицо было угловатым и серым, с бледным шариком носа, который казался совершенно не на месте над скривленным усмехающимся ртом. С первого же, почти небрежного взгляда, Кёниг заметил все это, как и то, что Карл был из тех людей, которые получали удовольствие, причиняя боль другим. О да, Карл был подлецом, или, по крайней мере, Карл думал, что был таковым. Но Кёниху нравились подлецы. Чем подлее, тем лучше. Его второй взгляд, также обманчиво небрежный, дополнил картину. Одетый в черную рубашку с воротом пола и черный костюм, вышибало прислонился спиной к стене около единственной двери комнаты. Путь Кёниха лежал через эту дверь. Карл решил, что с Кёнихом что-то не так. Он ел глазами грузного мужчину, а Кёниг, казалось, едва ли замечал его присутствие в комнате. Значит так, этот парень притворяется, что Карл не существует, словно тот какая-то мелочь, вообще недостойная внимания. Карл мрачно кивнул про себя. Ну, он достаточно скоро узнает, что Карл здесь. «Вы должны этой леди деньги», — произнес он, наконец, охрипшим до шепота голосом. Левой рукой, унизанной кольцами, он надел на правую латунный кастет, превративший правый кулак в шар. «Я думаю, вам лучше заплатить!» Кёниг застегнул до конца молнию и выступил вперед. «Как тебя зовут, сынок?» — спросил он небрежно, почти беззаботно. «Что?» — посмотрел тот, сбитый с толку. Каким бы ни был Карл, но соображал он туго. Так невинно преподнесенный вопрос Кёниха вывел его из равновесия. «Меня зовут Карл. Моя работа... О, я знаю, чем ты занимаешься», — сказал Кёних. «А тебе нравится заниматься любовью?» «Что?» Челюсть Карла отвисла. Теперь он заметил настоящую величину Кёниха, его огромный вес и непомерную силу при явно кошачьих движениях. И Кёних был только в двух шагах от него и продолжал приближаться. «Нравится ли мне?» «Пошел вон с моей дороги, Карл», — сказал Кёних очень тихо, — «пока ты еще можешь трахаться». Лицо Карла превратилось в злобную маску, и он начал выполнять молниеносное движение, но Кёних уже двигался. Он ударил Карла под сердце правым кулаком. В то же время его левая рука, как тиски, сжала правое запястье того, а левое колено, как молот, ударило в пах. Все это произошло в одно мгновение, а в следующий миг, когда искаженное лицо Карла и открытый рот дернулись вперед, голова Кёниха уже встречала их. Кровь и зубы полетели в разные стороны, и Карл стал, давясь, заваливаться на один бок. Кёних нежно позволил ему опуститься на пол и отпустил его, затем выпрямился, быстро пробежался пальцами по коротко стриженным взлохмаченным волосам. Почти беззвучно он проворчал себе поздравление. Девушка, которая, казалось, была парализована до этого мгновения, вдруг резко вздохнула. «Если ты закричишь», — сказал ей Кёних. Его голос был холодным и хриплым, как звук напильника по стеклу. «Я покалечу тебя. И всю оставшуюся жизнь ты будешь непригодна для своего ремесла». Его взгляд был очень тяжелым и выразительным. Она медленно, совершенно беззвучно выпустила воздух из легких. «Сейчас я ухожу. Будь хорошей девочкой и больше не поднимай шума. А в следующий раз, когда клиент захочет такси, ты вызовешь ему». «Договорились». Он вышел, оставив дверь открытой. Помощь была в пути, и Гаррисон знал это. На его зов ответили. Слабые отголоски других сознаний коснулись его сознания, поддерживая и говоря: «Держись, держись, мы идем». Другие сознания, да, и одно из них меньше или больше, чем человеческое. Это было теплое, любящее сознание, боготворящее, посвященное ему. Человечность. Гаррисону было все равно. Друг есть друг. Только этот друг должен поторопиться, или все будет потеряно. Пока Гаррисон держал осаду тигров, он понял, что его сила быстро убывает, что громада машины потихоньку скользит от того места у входа в пещеру, где он старался удержать ее. А тигры, словно их вело нечто большее, чем просто животный инстинкт, продолжали обрушивать свой вес на металлическую пластмассовую спину машины, царапая ее, чтобы найти просвет и ворваться в пещерку Гаррисона. «Придите!» — мысленно кричал он в другой мир. «Придите быстрее! Придите сейчас! Если вы вообще собираетесь спасти меня! Сейчас!» Но, посылая этот телепатический СОС, он еще больше ослаблял себя, и просвет между машиной и верхом сводчатого входа в пещерку заметно расширялся. Гаррисон мгновенно заметил желтые глаза в розовом коралловом свечении и клыки, из которых теперь капала слюна. Когти, как стальные крюки, скребли у входа, и тяжелое рычание боли и ненависти наполняло пещеру эхом, урчанием животного грома. Сьюзи мчалась к поместью Вятта по прямой. Она услышала второй СОС Гаррисона, и ее огромное сердце подпрыгнуло. От Гаррисона ее еще отделяли несколько миль, она знала это, но в то же время понимала, что он нуждается в помощи сейчас. Сьюзи остановилась, вытянула голову вперед и принюхалась, затем заскулила, а все ее тело задрожало. Ее уши, сначала вставшие, медленно опустились. Она повалилась в высокую траву и тяжело задышала. Гаррисон звал ее. Он звал ее на помощь, и она должна ответить на этот зов сейчас. Но как? Если бы только она могла оказаться с ним, встретить любую опасность бок о бок с... Связь между Сьюзи и Гаррисоном укреплялась, пренебрегая земными законами науки и природы. В своем сознании Сьюзи вынюхивала его и обнаружила, что он в страдании и ужасе. и в своем сознании она ринулась к нему, полетела на телепатических крыльях, чтобы вместе с ним противостоять монстрам его подсознания. Ее тело, явно ненужное сейчас, лежало там, в поле летней травы, которую шевелил ветерок, так что со стороны можно было представить, что собака тонет в зеленом океане. Но это была всего лишь ее оболочка. Это были ее плоть и кости. Материальная Сьюзи. Сама Сьюзи, ее сущность, была в другом месте. Велик Юних успел купить билет и подняться на борт самолета «Британия Эйрея», который улетал в 13:30 в Гартвик. На борту самолета он попытался расслабиться, но обнаружил, что это невозможно. Немец подсчитывал, сколько времени займет путь из Гартвика до дома Вятта. Такси, если он хорошенько заплатит водителю, доберется туда менее чем за 2 часа. Это значило, что через 4 часа он будет точно знать, в чем была беда. Только в одном он был уверен полностью. Беда была. Что еще мог означать голос, мысленный голос Гаррисона, телепатически зовущий его? И, думая об этом, Кёниг понял, почему он кутил всю прошлую ночь. Причиной этому тоже был Гаррисон. Кёниг понимал, что происходит что-то жутко неладное, и что Ричард Гаррисон был сейчас в самой гуще событий. Очень хорошо. Приказы или не приказы, но Кёниг должен сейчас же вернуться в Англию и выяснить, что происходит, привести все в порядок, если это вообще возможно. Если с Гаррисоном что-нибудь случится, тогда, Господи, не покинь того, кто за это в ответе. А теперь кто будет отвечать? Кёниг тер пальцами подбородок и хмурился долго и мрачно. С самого начала полета до конца он сидел, думая свои плохие мысли. У Гаррисона не было больше сил держаться. Со стоном отчаяния он ослабил мысленный захват машины, которая немедленно упала наружу, перевернулась на бок, унося с собой несколько больших кошек и давя их. Остальные отпрыгнули в сторону и, победно рыча, бросились ко входу в пещеру Гаррисона. Одним последним ударом экстрасенсорной энергии Гаррисон откинул 2 из них и ударил о розовую с прожилками колонну. Но когда эти 2 упали оглушенные, другие неотвратимо бросились к нему. В тот же миг Гаррисон почувствовал еще чье-то присутствие на краю окаменевшего леса, которое донеслось до него, как дыхание свежего воздуха в сердце горячей пустыни. Он почувствовал, как какое-то сознание касается его сознания, почувствовал тепло любви, превосходящее любовь всех других, любви этого чужака к нему, и ощутил благодарность, чувство необыкновенно яростной силы. В этот момент он также понял, что его время кончилось. Огромные кошки приближались к нему, их зубы и лапы нацелились на него. Они были на нем, да, но на них свалилась огромная черная тень, которая двигалась и разила, как черная молния. Создание еще более свирепое, чем силой была любовь, более могущественная, чем мстительная ненависть, натравлявшая тигра в зомби. Как нереально она была. Совершенно не твердая, эфемерная. В то же время, как это было не парадоксально, она действовала как коса против зрелых злаков. И Гаррисон узнал ее, вспомнил ее из того другого мира, где когда-то он жил сам. «Сьюзи!» — задохнулся он, и огромная черная собака-привидение беспокойно заскулила, прежде чем зарычать и вцепиться в горло испуганной кошки. Хотя тигры отбивались от нее огромными клыками и лапами, у них было мало шансов победить это привидение. Ее преимущество было в том, что там, где она кусала, они чувствовали это, в то время как для их лап она была эфемерным дымком. И, наконец, вся их свора разлетелась. И, высоко подпрыгивая, с болтающимися головами, они слились вместе, сжались, стали плоскими, возвращаясь обратно в розовую стену, как маленький узор в виде котенка, пойманного в навечно замороженный коралл. Только тогда собака-привидение на самом деле расслабилась и легла рядом с Гаррисоном. Ее глаза были 2 золотыми блуждающими огоньками в голове из черного дыма. Привидение и ничего больше, но обладающее волей и любовью выше понимания земного человека. Когда она лежала, положив голову на колени Гаррисона, он чувствовал ее вес. Но когда он хотел потрепать ее по голове, его рука прошла сквозь нее, как будто через черное зеркало воды. Но он знал ее силу, силу ее привязанности, и это подбодрило его. Она будет его спутницей в поиске, разнюхивая путь, ведущий к концу этого путешествия. Воспрянув духом, он поднялся и вышел из пещерки, и Сьюзи была рядом, у его ног. «Поднимись!» — скомандовал он машине. Психомех выправился и полетел, не касаясь пола. Гаррисон забрался на машину и позвал Сьюзи занять место за ним. Она уселась там, и, несмотря на ее бестелесность, он чувствовал ее тяжелую лапу на своем плече. Хотя она была всего лишь привидением собаки, ее частое дыхание согревало ему шею, когда они ехали на машине прочь из кораллового леса под ночным цветоиндиго небом и бриллиантовыми звездами. С новыми силами Гаррисон направлял массивную махину к дальнему блеску рассвета. Он каким-то образом понял, что путь не будет теперь долгим, и задавал себе вопрос, каким будет конец пути. 16:20. Кёниг был доволен, как таксист выполнил свою работу. Он заплатил ему, добавив большие чаевые, вошел в дом хозяина и опросил слуг. Сначала он хотел сразу отправиться в дом Вята, но за последние 3 часа он изменил решение. Что если, предположим, как он мог быть уверен, что то, что он испытал, было по-настоящему? Возможно, это было вызвано его собственным страхом за благополучие Гаррисона. И что будет, если он зря ворвется в эксперимент, в который Гаррисон добровольно включился? В этот необходимый эксперимент, если когда-либо гороскопом Адама Шенка было суждено подтвердиться, если когда-либо Томасу Шрёдеру было суждено рискнуть вернуться и возродиться в теле и сознании Гаррисона. Слуги не успокоили его. Гаррисон покинул дом рано утром в воскресенье. Мистер Вят отвез его на машине. Перед отъездом хозяин предупредил их, что он может отсутствовать целую неделю. Они не должны были беспокоиться, а ждать встречи с ним. Хозяйка дома уехала в то же утро, вернулась вечером, этим утром она снова уехала. Она взяла свой автомобиль, красный Ford Capri. Это все, что они могли рассказать. Кёниг поблагодарил их, сказал, что все в порядке и что они не должны беспокоиться. Он возьмет Мерседес и не знает, когда вернется. Его тоже надо ждать, когда он появится. Затем он вышел в гараж. «Кёниг!» В светящемся рассветном воздухе Гаррисон увидел его, квадратного и приземистого, стоявшего в вышине, на взметнувшейся скале, наверху отвесного, со срезанной вершиной пика, расплывчатый силуэт, как догорающее изображение, которое с морганием не исчезло, но, казалось, дымилось и тлело на сетчатке глаза. И все же образ был неполным. Гаррисон вспомнил эту сцену из какого-то прежнего времени и понял, что чего-то не хватает. Машины? Да, машины. Не такой, как эта машина, нет. Но, тем не менее, машины. Блестящей и серебристой. Автомобиля. Да, автомобиля. Мерседеса. Воспоминания хлынули в сознание Гаррисона. О Кёнихе, о большом серебристом Мерседесе с двусторонней системой управления. Он снова прищурил глаза, глядя на фигуру на высоко врезающейся в небо скале. Кёниг один. Кёниг как мираж, как образ. Гаррисону пришла мысль. Сьюзи, доберман-пинчер, достаточно осязаемая, чтобы он мог почувствовать ее, когда она прижималась к нему, была всего лишь собакой-привидением, воплощением существа из другого мира или жизни. Кёниг тоже. Очень хорошо, если Гаррисон смог вызвать эти образы живых существ силой своего сознания, если он смог притащить их из другого мира. Сможет ли он также вызвать образ неживого объекта? Кёниг был не полон без автомобиля, как картина без рамы. Гаррисон зажмурил глаза, и когда в следующий раз открыл их, еще дрожавшие очертания серебристого Мерседеса виднелись за более темным силуэтом мужчины, который сейчас махал Гаррисону и делал знак вытянутой рукой. Вот этого-то Гаррисон и ждал, этого знака. Теперь он знал наверняка, что был близок к концу поиска, что Кёниг указывает путь к его последней цели. За Кёнигом теперь расстилались долины и океаны, которые Гаррисон видел прежде во снах, населенные ящерицами земли с необычной растительностью и причудливыми скальными образованиями. За Кёнигом также высились покрытые облаками вершины залитых лунным светом гор и серебристые озера Левиафана. Но впереди... Впереди ждал извилистый горный перевал, над которым широко расставив ноги и уверенно показывая путь, стоял Кёниг. Путь через перевал. Путь к последнему противостоянию. Гаррисон помахал в ответ фигуре на скале и въехал на машине на извилисто закручивающийся перевал. А позади Кёниг и автомобиль медленно растаяли в дрожащей дали. А за перевалом... За перевалом, к берегу, омываемому огромным черным маслянистым озером, спускался лес мертвых деревьев-скелетов. А на середине озера неясно вырисовывалась черная скала, и построенный на ней черный замок блестел, как уголь или черный янтарь. И где-то в этом замке была черная комната с запретной тайной. И в открытии этой тайны заключался конец поиска, а также конец человека, который был Ричардом Гаррисоном. Глава 17. На маленьком поросшем деревьями холме, возвышавшемся над жилищем Гаррисона в Суссексе, в невысокой траве под опущенными ветками куста лежал Кевин Коннери, наблюдая в бинокль за входной дверью дома. От возбуждения его дыхание было резким и прерывистым. Он ждал здесь уже 3 дня и 3 ночи, пока, наконец, человек, самый ненавистный из всех на белом свете, не вернулся. Несколько минут назад Вилли Кёниг вошел в дом, но для Коннери каждая из этих минут показалась часом. Несмотря на пробивающиеся через листву пятна солнечного света, пропитанная влагой родника земля под кустом была прохладна, но Коннери вспотел. Это был горячий пот ожидания, сладкий пот мести. Ирландец вытер лоб, осторожно трогая укусы насекомых. Они раздулись на его покрытых шрамами носу и щеках. Его пальцы ощупали шрамы. Безобразные белые борозды на ландшафте лица. И он вновь вспомнил, откуда они появились. Он вспомнил, как летел головой через витрину, как из-за его естественного нежелания искать настоящего доктора затянулось лечение, как медик из ИРА в конце концов наложил ему швы. Но ярче всего он помнил человека, который швырнул его в эту витрину. Вилли Кёниха. После этого его унизили увольнением из рядов по причине непригодности. И, наконец, ему с жуткой от шрамов внешностью посоветовали просто убираться. И это был совет, которым он не мог пренебречь. Он стал обузой. Он не мог делать другую работу, выбросив из головы то, чем занимался раньше. А любое рискованное дело вне ИРА, он всегда был отъявленным преступником, было неосуществимо. Его слишком легко можно было опознать. Что же касается его мужских способностей, даже до несчастного случая он был уродлив, но теперь... Кто посмотрел бы на него теперь? Сейчас он с большим трудом мог купить себе даже дешевую шлюху. И все это гноилось в его сердце. И черного гноя ненависти было больше, чем желтого гноя, который отравлял 170 ужасных швов на лице. Год назад он засек Кёниха и его слепого хозяина на большом вечере в отеле «Хилтон» в Лондоне. К тому времени Коннери был старшим носильщиком в этом отеле, и все шло хорошо до тех пор, пока он снова не увидел Кёниха, и старые болячки снова не заныли. Выяснить о Кёнихе было просто. Где жил, что делал. Только время его приходов и уходов составляло маленькую трудность. А затем... За последние 12 месяцев Коннери затратил значительные деньги, время и энергию и собрал о настоящей жизни и положении Кёниха намного более полный материал, чем любое досье охотника за военными преступниками. И все это время он позволял своей ненависти кровоточить и гнить, пока она не стала нарывать. В трясине его сознания зародилась месть, которую можно было считать выполненной только со смертью Кёниха. Что касается способа убийства, тут все ясно. Коннери всегда был спецом по взрывным устройствам. В конце концов, на этот раз он повторится, это правда, но он знал, что может довериться своим талантам в этот самый последний раз. Наконец, возможность представилась. Ирландский друг в Гатвике известил Коннери, что Кёниг полетел в Германию, имея обратный билет с открытой датой. Без сомнения, короткий визит, потому что Коннери теперь знал, что Кёниг редко оставляет Гаррисона дольше, чем на неделю или около того. Это было кстати. 2 или 3 дня будет больше, чем достаточно. И теперь Первый раз за всю жизнь, как он себя помнил, его везение оказалось неистощимым. Не только Кёних, но сам Гаррисон тоже отсутствовал в доме в Суссексе. И молодая жена слепого человека очень часто уезжала в гости, и хозяйская огромная собака находилась в питомнике в Мидхесте. Что могло еще больше облегчить его задачу? Это должен был быть автомобиль, конечно. Тот огромный серебристый Мерседес, единственным водителем которого был Кёних, за исключением очень редких случаев. Вчера Коннери проник в гараж и установил под капотом бомбу, расположив ее близко к приборной доске со стороны водителя, и с тех пор ждал, наблюдал и потел в ожидании. Он приготовился ждать несколько дней. Довольно много пустых бутылок и банок наскоро были закопаны в неглубокой яме, в рюкзаке еще оставались несколько полных бутылок и еда, а скатанный спальный мешок находился под рукой под кустом. Все подтверждало непреклонность его намерений. Но в этом не было необходимости. Кёних вернулся раньше, чем предполагал Коннери. Несколько минут назад он вошел в дом. Теперь этому стриженному немецкому ублюдку остается лишь выйти. Вышел. Везение Коннери было неизменно. Словно его желание вывело Кёниха из дома, более того, немец направился прямо к гаражу. «Я не уверен, что ты попадешь туда, куда собираешься поехать», — прошептал про себя Коннери. «Но могу поспорить на последнюю, заработанную собственным горбом 10-пенсовую монетку, что никуда ты не поедешь». И его шрамы побелели, когда он улыбнулся мрачной, отталкивающей улыбкой. Гаррисон начал швырять себя и машину раз за разом на стену силы, невидимый силовой экран, исходящий из замка. Под напряжение уже покрыл его кожу, а кости дрожали от повторяющихся толчков. Но он знал, что должен продолжать, должен пробиться, добиться успеха, довести свой поиск до конца, прежде чем произойдут предсказанные несчастья. Но в то же время, кошмар крушения, он подозревал, что было слишком поздно. Это подозрение укрепилось, когда он услышал треск ломающихся белёсых деревьев скелетов, доносившийся из леса за ним. Это был, конечно, Кёних. Мог быть только Кёних, ведущий Мерседес напролом через лес, прокладывавший дорогу через все, что стояло на пути. Гаррисон повернул голову, чтобы посмотреть, и как раз успел увидеть, как Мерседес застрял на липком берегу. В следующее мгновение немец выбрался из машины и закричал: «Ричард! Ричард! Я пришел, чтобы снять тебя с машины! Я должен вытащить тебя с психомеха!» Гаррисон покачал головой и поднял руку, останавливая Кёниха. «Нет, машина теперь моя! Я в безопасности на машине!» Но Сьюзи услышала, поняла их разговор и согласилась с Кёнихом. И первый раз в жизни она обратила внимание на слова другого человека, не ее хозяина. К тому же совершенно противоположные желанию хозяина. Она вцепилась в рукав Гаррисона, пытаясь стащить его с машины. Однако это было нелегко сделать. Гаррисон с отчаянием прильнул к металлопластиковой махине, пока в конце концов зубы Сьюзи не порвали его куртку. Потеряв равновесие, она падала с воем, извиваясь в воздухе на покрытый дегтем берег, на который набегало черное озеро. Вслед за тем появился человек-бог Шрёдер, огромное кричащее лицо в небе. «Прими меня, Ричард! Прими меня и победи! Позволь мне войти!» Но лицо было теперь другим, полное отчаяния и страха. Это было напряженное лицо, знающее о собственной слабости, лицо предстоящей неудачи. «Прими его, Ричард!» — закричал снизу Кёних, вытаскивая ноги из дегтя. «Вспомни о вашем соглашении!» «Нет!» — пронзительно закричал в ответ Гаррисон. «Я прошел через испытание и победил! Я сам боролся! Он не нужен мне! Я нужен ему! И почему он должен жить во мне? Где был человек-бог, когда я сражался с тиграми-зомби? Где он тогда был?» «Ричард, теперь я слаб!» И действительно, голос человека-бога казался слабее. «Я угасаю. Моя сила уходит из мира. Мой свет догорает. В коралловых пещерах я пытался прийти к тебе, но мне не хватило сил. Да и какая польза? Ты все равно не принял бы меня. Нет, я должен поберечь мои силы. Но сейчас...» Это мой последний шанс. Ты должен принять меня сейчас, или меня больше не будет. А затем не будет больше тебя. Больше не будет Кёниха, больше не будет Сьюзи. Прими меня сейчас, Ричард, пожалуйста!» Гаррисон почувствовал, что разрывается. Он зарычал, выплескивая свою муку в глаза Шрёдера, Кёниха, Сьюзи, и повернул машину, пока она еще раз не столкнулась с невидимой стеной энергии, с силой из замка. Он должен сделать одну последнюю попытку пробить этот барьер, пересечь озеро и попасть в замок. Затем черная комната. Туда, где затаился ужас в черной комнате. Он должен изгнать этот ужас навсегда. «Ричард! Ричард!» — голосом полным отчаяния кричал Кёниг. «Пожалуйста! Пожалуйста!» Слыша этот крик, Гаррисон невообразимо мучился. Он повернул голову и посмотрел назад. Серебристый «Мерседес», быстро погружаясь, тонул в дегте. Его капот уже исчез. Черные пузыри поднимались вокруг, взрываясь липкими ошметками. Кёниг с трудом продвигался вперед. Его ноги тонули в черной трясине, но все еще двигались достаточно быстро, чтобы удерживать его от жуткого засасывания залива. Он был похож на какое-то неизвестное приземистое насекомое, с ногами в крошечных башмаках из водорослей, спотыкавшиеся на пенистой поверхности стоячей лужи. «Поверь мне, Ричард!» — теперь менее самоуверенно громыхал Человек-бог. «Ты не должен хотеть умереть! Ты должен верить мне! В конце концов, я знаю, каково здесь!» И затем бомба. Горящий кубик, завернутый в коричневую бумагу, вылетела из неба и повисла над Вилли Кёнихом, который боролся с дегтем, доходившим ему до икр. «Вилли, оглянись!» — закричал Гаррисон. Он повернул машину к крутящейся бомбе и протаранил ее, ослепительно блестевшую над головой Кёниха, даже понимая, что эта штука должна скоро раскалиться до бела и взорвать его ко всем чертям. Он таранил ее снова и снова, отбрасывая прочь от Кёниха и помещая себя и машину между бомбой и застрявшим в трясине человеком. «Прими меня, Ричард!» — ревел Человек-бог Шрёдер. «Прими меня сейчас!» Сьюзи тоже издала последний отчаянный вой и погрузилась в дёготь. Её чёрное тело исчезло в более чёрных глубинах. На мгновение показалась только её морда, затем и она исчезла. «Сьюзи!» Вопль Гаррисона был отчаянным и еще более мучительным. «Прими меня, Ричард, и Сьюзи снова будет жить! На самом деле она еще не мертва, но без меня она умрет и останется мертвой. Да и я тоже, и ты, и все мы! Прими его, Ричард!» Кёниха теперь засосала, и виднелась только голова. Бомба ослепительно блестела и вращалась над его головой, которую захлестывал деготь. «Будь ты проклят, Человек-бог!» — в конце концов закричал Гаррисон. «Скажи мне природу этого барьера!» «Ты есть этот барьер, Ричард!» — сразу же ответило лицо в небе. «Это твой последний великий страх. Ты не желаешь знать, что лежит за этим пределом. Он в том, что ты уже знаешь, но не принимаешь. Прими меня вместо него, и вместе мы сможем завершить поиск. Обещай мне это!» Требование Гаррисона было почти жалобным. «Обещай, что ты поможешь мне заглянуть за пределы, поможешь найти ответ!» «Я обещаю это! Я обещаю все, что угодно!» Гаррисон сжал кулаки, крепко стиснул зубы и выкатил глаза. Затем широко расставил руки. «Ну ладно!» — прошипел он. Его лицо было бледное, как смерть, белая пена показалась в уголках рта. «Я принимаю тебя. Приходи в меня, Человек-бог!» Их сознания смешались, становясь одним. Ощущение было такое, словно мозг Гаррисона вдруг деформировался в черепе. Он знал многое. И он знал, как открыть еще больше, как открыть почти все или вообще все. Он знал, что все еще оставался Гаррисоном, и все-таки он был много больше, чем просто Гаррисон. Он испытал гложущий жадный голод жизни, любви, секса, еды, питья, воздуха, всего ощутимого и приносящего удовольствие, как человек, который отказывался от этого долгие-долгие годы, как воскресший труп, как человек, вернувшийся из смерти, которому выдали еще один срок жизни. Жизнь. Смерть. И скоро Кёниг умрет, если не...» Гаррисон Шрёдер коснулся его своим сознанием и поднял Кёниха из дегтя, опуская его снова на темную землю на краю белесого леса. Что же до дымящейся бомбы? Он просто телепортировал ее назад, к ее источнику, вернул отправителю. Затем, почти не осознавая, что делает, без усилия воли он ел и пил, делая это быстро, почти жадно. Теперь он почувствовал в себе особое влечение, растущее в нем, и, наконец, сделал глубокий глоток воздуха, наполняя легкие, прежде чем снова повернуться к замку на озере. Отбросив все страхи в сторону, он повел машину вперед, несясь над черными небольшими волнами, как стрела к своей цели. И никакой экран силы теперь не преграждал ему путь, потому что никакая сила во Вселенной не могла его остановить. Он спешил к концу поиска. Когда Кёниг медленно выводил «Мерседес», Коннери перекатился на бок и достал из своего рюкзака то, что выглядело как портативное радио. На самом деле это было маленькое радиоуправляющее устройство. Он выдернул антенну, передвинул выключатель, и крошечный красный огонек готовно замигал. Теперь бомба в машине была на взводе. Кёниху осталось жить 30 секунд. В конце проезда «Мерседес» проходил через украшенные кованые ворота, поворачивал прямо за высокой кирпичной стеной и двигался вниз по аллее унылых вязов. Коннери, держа бинокль у глаз, навел его на место, где машина снова покажется в поле зрения в конце стены, отмечавшей границы владений Гаррисона. Прошло 10 секунд. Кёниг проехал полпути вдоль вязовой аллеи и уже начал увеличивать скорость, когда почувствовал, как рулевое колесо повернулось у него в руках. Сначала он подумал, что автомобиль наткнулся на какое-то незамеченное препятствие, но за время, пока эта мысль сформировалась у него в голове, «Мерседес» почти остановился. Хмурясь, Кёниг взглянул на педали. Тормоза были полностью выжаты, и теперь его недовольство превратилось в изумление. Мотор машины сам выключился. «Чёрт побери!» — громко выдохнул он. «Что за...» Короткие волосы на его затылке зашевелились, когда он почувствовал, что какая-то сила осторожно, но настойчиво убрала его руки от рулевого колеса и опустила их на колени. «Ричард!» — выдохнул он. Капот лязгнул, открываясь. Ошеломленный Кёниг, сидя на сиденье, вытянул голову и плечи и увидел маленькую картонную коробку, прикрепленную черным скотчем прямо под капотом, спрятанную так, что ее почти не было видно. Затем сила вернулась, и Кёниха потащила к дверце. Дверца отказывалась открываться, не двигаясь ни на дюйм, но капот двигался. Он медленно опустился, щелкнул, закрываясь, и Кёниг снова увидел аллею впереди. Наконец мотор сам завелся, чихнул и заревел. Кёниг почувствовал, как призрачная сила взяла его руки и вернула их на рулевое колесо. Прошло 7 секунд, и Коннери начал отсчет. Он бросил нервный взгляд на часы и облизнул губы. 6, 5, 4. Он сжал зубы и прищурил глаза. 3, 2. Что-то влетело в куст. То, что, как знал Коннери, не должно было находиться здесь. В тихой, солнечными бликами тенью куста картонная коробка закрутилась перед его лицом, как волчок. «Один!» — Коннери услышал собственное карканье, и это было последним, что он вообще услышал. Недалекий взрыв привел Кёниха в недоумение. Но у него было мало, точнее, совсем не было времени поинтересоваться тем, что случилось. «Мерседес» вдруг тронулся вперед по собственному желанию, и управление было возвращено Кёниху. Он взял себя в руки, заталкивая любопытство и все вопросы, касающиеся этого инцидента, на задворки сознания, и поехал дальше. Нажимая на педаль газа, он прибавил скорость и задышал более глубоко, когда машина подчинилась его прикосновению, а не кого-то невидимого. Зная теперь, что его предчувствие было правильным, что Гаррисон действительно звал его, он поехал быстрее и начал думать свои плохие мысли, которые, как всегда, были более инстинктивные, чем преднамеренные. Мысли о Гаррете Вятте. И еще о Терри Гаррисон. 16:35. Они занимались любовью. Затем утомленные немного поспали, и только мгновение назад Вят стряхнул с себя тяжелое видение, в котором он видел, но это невозможно, свою кухню внизу и особенно холодильник. Этот кошмар был ярким и стойким. Его образы все еще были в сознании Вятта, и когда он проснулся совсем, он заметил контрастную тишину дома. Да, контраст, потому что во сне тишины не было. Он все еще слышал, как, щелкая, открывалась дверь холодильника и с хлопком закрывалась, открывалась и закрывалась, что повторялось в его мозгу. Когда отголоски сна ослабли, он снова обратил внимание на тишину в доме. Слишком тихо. У него побежали мурашки. Сколько времени? Посмотрев на часы, Вят резко втянул в легкий воздух. К этому времени Гаррисон обязан быть мертвым наверняка. Обязан? Наверняка? Вят мрачно поправил себя. К этому времени тот должен быть мертв. Это он обязан немедленно пойти в машинную комнату, но... Но сон продолжал беспокоить его. Проснулась Терри. «Я только спущусь вниз, в кухню», — промямлил он. Терри быстро вылезла из постели. Со спутанными волосами, бледная и красивая, она натянула халат. «Я пойду с тобой. Я не хочу оставаться одна здесь. Как-то слишком тихо». «Ты тоже почувствовала?» Он задрожал, понимая ее мрачное предчувствие. «Ладно». Они спустились вниз. Вят вошел в кухню, а Терри остановилась у двери. Она смотрела на него и не могла понять его возбуждения. Вят огляделся в знакомом помещении, проверяя глазами его содержимое, подошел к холодильнику и открыл дверцу. Он заглянул внутрь и закрыл дверцу. Затем он начал мерить шагами кухню, туда и обратно, беспокойно почесывая затылок. И снова он задержался у холодильника, открыл дверцу и уставился внутрь. Вдруг Терри почувствовала, что она очень боится. За Вятта, за себя. Она подошла к нему и положила руку ему на плечо. Он вздрогнул от ее прикосновения, и она убрала руку. «Терри, я... Извини», — затравленно произнес он. «Гаррет». Ее голос наполнился участием. «Что происходит? Я хочу знать, могу ли я чем-нибудь...» «Смотри!» — задохнулся он. Он снова уставился в холодильник, уставился на свой кошмар наяву. Ее темные глаза проследили его взгляд и расширились. Ее губы открылись, издавая непроизвольный хрип страха. Один за другим три куска дыни, эти куски Терри сама отрезала, у нее на глазах исчезли. Были съедены до корочки, схвачены с тарелки и невидимо растворились. Уровень оранжевого напитка в пластиковой бутылке понижался, пока бутылка в ответ на настояние природы не сплющилась из-за вакуума, который вдруг образовался внутри. Кубики сыра, лежавшие на маленькой деревянной тарелочке, исчезали в воздухе один за другим. Ломтики холодного мяса были взяты таким же образом и съедены столь же сверхъестественно. «Иисус Христос!» — прошипел Вят сквозь сжатые зубы. «Иисус Хр...» Он протянул дрожащую руку к холодильнику. Голубые усы извивающегося и потрескивающего пламени окутали его руку холодильник самого Вята. Его отшвырнуло назад, сбило с ног и пронесло через всю кухню. Дверца холодильника широко распахнулась и захлопнулась. Следы голубого пламени исчезли. Терри подошла к Вяту, ее руки бились, как пойманные в ловушку птицы. «Гаррет, с тобой все в порядке? Что это было? Я видела это на самом деле?» «Ты видела». Его голос был полным боли и хрипа. «Мы оба видели». «Но что это?» «Что это значит? Разве я не говорил тебе, что его кормят?» Глаза Вята были безумны, голос поднялся до высокой ноты. «Так это, оказывается, он сам! Я был неправ, думая, что кто-то другой кормит его. Он делает это сам! Он обладает силой, Терри, странной силой! И каким-то образом, не знаю как, но я уверен, что психомех помогает ему!» «Что?» Ее слова были недоверчивыми, напуганными. «Машина помогает ему? Но она должна убить его!» «Чёрта с два!» Вят ударил трясущимся кулаком в ладонь другой руки. «Она убила бы кого-нибудь другого, пять других за это время, но не твоего проклятого мужа! Неразрушимого Ричарда Гаррисона, эсквайра!» «Силой!» — она ухватилась за это слово. «Ты имеешь в виду психические силы? «Да, конечно, они у него есть. И ты думаешь, что машина каким-то образом подчинена им?» «Да», — кивнул он, дрожа и становясь белым, как мел, по мере того, как злость утекала из него, заменяясь страхом. «Я имею в виду, я знал, что он не такой, как все, но это...» «Но если он может питаться таким образом, значит...» Напуганная почти до безумия Терри дрожала, как лист на ветру. «И не только Терри», — оборвал ее Вят. «Он может также защищаться, даже отражать нападение, да!» Он кивнул, взял ее за плечи и посмотрел ей прямо в глаза. «Терри, что происходит сейчас в той комнате наверху? Я должен увидеть, должен знать!» Он отпустил ее и направился к двери. «Гаррет, подожди!» — он обернулся. «Не беспокойся, со мной все будет в порядке!» Она шла за ним по пятам, но на площадке, повинуясь его распоряжениям, направилась в спальню. Вят подождал, пока, как ему показалось, услышал, что дверь спальни закрылась за ней, затем повернулся к машинной комнате. Бормотание враждебных созданий эхом отдавалось в понимании Гаррисона Шрёдера, доходя до него через неизвестные каналы из другого мира. Они означали опасность, но ничего нельзя было сделать. Он установил минимально автоматические защиты, включая их в своем сверхсознании так же просто, как обыкновенный человек заводит будильник. Затем он вернулся к более срочной проблеме. Ему казалось, что пересечение Черного озера займет необычно много времени. Черный замок казался теперь не ближе, чем когда он покинул берег, что при скорости, с которой он двигался, было совершенно невероятно. Та часть его, которая была Шрёдером, знала, что фактически сущность проблемы, ответ на парадокс, заключались в следующем. Чем больше он хотел, чтобы путешествие завершилось, тем больше та часть, которая была Гаррисоном, сдерживала продвижение. И поэтому в скором времени Шрёдер полностью взял власть в свои руки, что и ускорило их таинственный полет, пока машина и ее пассажир быстро, совсем как ракета, пересекли Черное озеро. Та часть, которая была Гаррисоном, оказавшись в покое, не возражала. Затем, приближаясь к скале, на которой маячил замок, он еще раз взял власть в свои руки, заставляя машину остановиться, и слез с нее. Миновав низкий вход в самой скале, Гаррисон Шрёдер нашел винтовые ступеньки, ведущие наверх, и стал подниматься по ним. Но на первой ступеньке он остановился, дрожа. Часть Шрёдера испытывала только острое любопытство, а часть Гаррисона переживала сильный ужас. Там, наверху, в чернильной черноте, в черной комнате, затаился сам ужас. И тяжесть его присутствия, такого близкого теперь, давила, как бесчетные тонны, на его кости, пока не появилось ощущение, что они превратились в желе. Не то чтобы он не позволял Шрёдеру взять власть в свои руки. Несмотря на его отчаянную необходимость знать, его страх перед неизведанным все еще отрицал помощь другого. Он был в положении человека с больным зубом, который время от времени подходит к хирургии, но боится кресла дантиста. Тупик, если не... А как насчет психомеха? Нельзя ли позаимствовать огромный запас энергии машины для силы, которая нужна ему, чтобы подавить собственный ужас? Он вышел из черной скалы под замком и положил руки на замершую машину, желая, чтобы она еще раз наполнилась энергией и помогла ему справиться с заданием. И через мгновение или два, когда он закрыл глаза и направил свою волю более определенно, машина ответила. Огни засветились внутри массивного корпуса, и тепло согревающим дуновением исходило от нее, как дыхание гиганта. И медленное, но уверенное, послышалось ее жужжание, когда сила снова потекла по ее странным пластиковым венам и хромированному брюху. Терри не ушла в спальню. В этот момент ей было просто невыносимо оказаться одной, зная, что Ричард все еще жив и что его сознание каким-то образом оказалось мобильным и, возможно, злобным вне его тела. Мгновение она стояла в нерешительности перед дверью в спальню, держась за ручку. Затем страх победил, она повернулась и молча побежала туда, откуда только что пришла. Терри повернула за угол площадки и обнаружила, что Вят все еще у двери. Он стоял к ней спиной, но ей было видно, что он делает. Поворачивает ключ в третьем и последнем замке. Два других замка валялись здесь же, на ковре. Он не видел ее. И, понимая, что его нервы так же напряжены, как и ее, Терри не издала ни звука, позволяя ему закончить то, что он делал. Замок открылся. Вет вытащил из петли дужку и толкнул дверь. Она открылась, может быть, на дюйм, и свет в комнате за дверью был ослепительно сияющий, невыносимо электрический голубой. Он исходил через дюймовую щель, не рассеиваясь, но ударяя вперед, как какой-то огромный плоский язык горячего, только что выкованного металла. Вят широко разинул рот и во второй раз почти автоматически толкнул дверь, затем сердито налег на нее плечом. Дверь сопротивлялась, трещала, затем захлопнулась, отбрасывая Вята через весь коридор. Он спиной отлетел к противоположной стене. Хотя голубой свет был теперь отрублен, дверь комнаты все еще испускала слабое свечение, как и замок в руке Вятта. Он бросил его, но вместо того, чтобы упасть на пол, замок пули пролетел через коридор, поместился в петлю и закрылся. Затем, пока Вятт и Терри стояли загипнотизированные, ключ раскалился до бела, расплавился в замке и навсегда заварил его. Белый жар остыл до тусклого красного. Голубое сияние угасло, оплавленный замок мгновение покачивался в петле, затем остановился. «Бог мой! Мой бог!» Терри втянула воздух и всхлипнула. Вят взглянул на нее невидящими глазами. «Мне надо убираться отсюда!» В ней поднималась истерика. «Надо убираться!» Она повернулась на каблуках и бросилась в спальню. Выйдя из состояния шока, Вят последовал за ней. Она принялась набрасывать одежду, беспомощно путаясь, неспособная контролировать движение собственных рук и дрожащего тела. Видя ее такое, понимая, как это опасно, если кто-то другой увидит ее в подобном состоянии вне дома, он усилием воли подавил собственные страхи, схватил ее и встряхнул. «Терри!» — отрывисто сказал он, угрожающе поднимая ладонь. «Терри, возьми себя в руки! Я согласен, ты должна уйти отсюда прямо сейчас, но не в таком состоянии. Успокойся, затем иди. Я закончу. Что еще надо сделать здесь?» «О, Гаррет!» Она бросилась к нему в объятия. «Все пошло не так, жутко не так». «Я знаю», — кивнул он, — «но мы еще не проиграли. Слушай, ты давай одевайся, приведи себя в порядок и отправляйся домой. Я позвоню тебе позже, когда все завершится». «Завершится ли это?» — спросила она. «Завершится ли это вообще когда-нибудь?» «О, да», — пообещал он ей. «Так или иначе». Через несколько минут она была готова, и он провел ее к выходу. Она благоразумно оставила свой автомобиль позади дома за кустами сирени, густые ветви которой были хорошим укрытием. У задней двери она притянула его ближе к себе. «Будь осторожен, Гаррет. Я люблю тебя, понимаешь?» «Да, я знаю. И я буду осторожен». Она открыла дверь и сделала шаг наружу. Низкое враждебное ворчание, быстро перешедшее в рык ненависти, раздалось со стороны кустов сирени. «Сьюзи!» Черный удар грома, с мордой, как сморщенная черная маска ненависти, окружавшая лязгающие челюсти цвета слоновой кости, приготовилась к нападению. Терри увидела ее и оцепенела. Вят буквально втащил ее внутрь дома и захлопнул дверь перед собакой. Они с Терри стояли, обняв друг друга, дрожа и слушая лай Сьюзи, переходящий в вой, и неистовое царапанье в дверь. Наконец Терри освободилась и рассеянно осмотрела свою порванную юбку, царапины на бедре, где зубы собаки задели ее, но промахнулись на волосок. «Проклятая собака!» — прошептал Вят. «Что она здесь делает? Я думал, она в питомнике. И почему она так нападает на тебя?» «Она была в питомнике», — ответила Терри. «Наверное, сбежала. Ты видел ее? Она выглядит такой сумасшедшей?» «Да, безумной, как и все, что здесь происходит. Но она не сможет находиться у двух дверей одновременно. Идем к парадному входу. Дай мне ключи от машины. Если черная сука прибежит к той двери, ты останься там, отвлекая ее внимание, а я вернусь сюда, выберусь и пригоню твою машину. Идет? Она молча кивнула и, спотыкаясь, пошла за ним через весь дом к парадному входу. Через пару секунд Сьюзи последовала за ними и уже была снаружи, скребя лапой двери с двойными стеклами. Затем зарычала и бросилась на крепкие стеклянные панели, когда увидела Терри и Вята, съежившихся внутри. «Все в порядке», — с дрожью в голосе произнес Вят. «Прекрасно. Ты оставайся здесь, а я пойду, выручу твою машину и подведу ее к двери так, что ты сможешь впустить меня прямо в дом. И не бойся, она не сможет попасть внутрь. Это стекло хорошего качества». «Поторопись», — прошептала Терри. «Пожалуйста, быстрее». «Хорошо. Если только мне удастся достать эту чёртову сучку колесами. Пока Терри оставалась на месте, ломая руки и отодвигаясь от двери, но так, чтобы яростная Сьюзи все время могла ее видеть, Вят вышел через заднюю дверь и добрался до машины Терри. Он объехал дом и, увидев Сьюзи, которая теперь бежала в припрыжку по гравиевой дорожке к саду, нацелил автомобиль на нее, нажимая на педаль газа. Следующее произошло настолько быстро, что Вят не успел понять, что же случилось. Из ниоткуда, стремительно ревя, появился огромный серебристый Мерседес Гаррисона, выпрыгнувший из-за высоких кустов, которые росли по краю сада. Мерс ударил в бок Капри, сильно вмяв его в стену дома. Передняя половина Капри была смята, ветровое стекло выгнулось и разлетелось на тысячу кусочков, которые, к счастью, упали наружу. Когда запахло бензином, Вят инстинктивно выключил работавший с перебоями мотор и, пока Мерседес отъезжал, попытался открыть дверцу водителя. Ее заклинило. Не оставляя времени на раздумья, Мерседес снова пошел на таран. Когда он снова набрал скорость, его погнутый капот стал лязгать, как неповинующийся рот огромного механического идиота. Вяту как-то удалось выбраться через то место, где раньше было ветровое стекло. Он стоял на четвереньках на капоте, когда новый удар сильно отшвырнул его. Ему удалось разглядеть водителя этой одержимой машины. Или, вернее, он увидел, что в «Мерседесе» вообще нет водителя. Затем Терри приоткрыла переднюю дверь дома, и Вят вбежал на подгибающихся ногах. Сьюзи преследовала его по пятам, но в следующий момент дверь захлопнулась, закрываясь за ним, захлопнулась перед рычащей мордой Сьюзи. Терри упала в его объятия, и они оба зарыдали в истерике. «Автомобиль», — удалось ей выговорить. «Это автомобиль Ричарда, но там нет водителя». «Я видел». Терри обхватила себя руками и крепко сжала. Она отошла от Вята, откинула назад свои волосы и посмотрела ему прямо в лицо. «Это Ричард, да? Он проделывает все это. Мы в его власти, мы проиграли». «Это твой муж», — кивнул он. «Он вместе с психомехом. Маленький нацистский ублюдок Крипнер поместил в машину что-то, о чем я не знал». «Крипнер?» «Забудь это. Но ты права насчет Ричарда, Терри. Он управляет собакой и машиной». Вят сжал зубы. «Но, по крайней мере, я могу справиться с собакой. И это будет началом». Они пошли в библиотеку. Скованные железные подставки над старинным камином, Вят снял дробовик. Его приклад был богато украшен и отполирован. «Я купил это ружье за его красивый вид», — сказал он. «Но он отлично подойдет для нашей цели. Правда, у меня еще не было случая опробовать его, так что теперь самое подходящее время». Из ящика стола Вят достал три патрона, зарядил двумя ружье, третий положил в карман халата. Он вернулся к парадной двери дома, Терри не отставал от него. Через окна им было видно, что Мерседес остановился в дальнем конце подъездной дорожки, развернувшись к дому. Пар поднимался из-под его приоткрытого капота. А Сьюзи не было видно, пока Вят не открыл дверь. Она вылетела из-за куста. Кошмар в черном, который обрушился на него, как немая, неминуемая погибель. Но у него в руках был дробовик. Когда собака прыгнула к его горлу, он поднял оружие и нажал на один из двух курков. Сьюзи замерла на половине прыжка, намертво остановленная силой выстрела. Ее голова почти отделилась, и в алых клочьях запрокинулась над туловищем. Ее тело упало у ног Вятта. Мгновение он смотрел, содрогаясь на это месиво, затем перевел взгляд на огромный Мерседес. Вдруг у него перехватило дыхание, он вскочил внутрь дома, запер дверь на засов и больше не отрывал взгляда от фигуры, стоящей около автомобиля. Фигуры Велли Кёниха. Крепкий, как скала, приземистый стриженный немец стоял там, пристально глядя. Его тело было неподвижно, но лицо подергивалось, а кулаки опущенных рук сжимались и разжимались. Терри также увидела Кёниха. Она тоже уставилась на него через дверь с двойным стеклом. «Вилли», — прошептала она, — «он вернулся». «Его вернули», — прохрипел Вят. «Думаю, твой муж». Он резко переломил дробовик, вставил третий патрон в дымящийся патронник и защелкнул его. смотри!» Дрожащая рука Терри дотронулась до его локтя. «Он идет!» Кёниг шел к дому. Его лицо теперь было холодным и бесстрастным, шаг размеренным. Только его глаза выражали чувства, и они горели. Если Вятый видел когда-нибудь человека, у которого на лице было написано «решимость убить», то Вели Кёниг был этим человеком. «Гаррет», — повторила Терри, — «он идет. «Я вижу», — ответил тот, отодвигая засов на двери и открывая ее, а затем прицелился прямо в Кёниха. «Теперь это единственный путь, Терри. Не смотри!» Черная каменная винтовая лестница, казалось, извивалась все круче и круче, когда Гаррисон Шрёдер ехал на психомехе вверх и вперед к той башне, где, как он знал, его ждали черная комната со своим жутким секретом и тот ужас, которого он боялся больше всех ужасов на свете. Но психомех, по крайней мере, придал ему силу, которая была необходима, чтобы лицом к лицу встретиться с ужасом, и теперь он чувствовал только решимость освободиться от этого ужаса раз и навсегда. Его прямота, все его существование будет нечистым, несовершенным, рискованным, если позволить этому ужасу его заражающее сосуществование. Но риск был, потому что даже сейчас он чувствовал отзвуки ужаса, который определенно должен был иметь свои щупальца или приспешника в другом мире, телепатическое бормотание, которое снова угрожало, странно предупреждая его о неминуемых опасностях и смертях. Опасностях его сверхсознанию здесь, в этой зловещей глыбе черного камня, его физическому существу в другом мире. И, наконец, как любой человек на грани пробуждения, Гаррисон Шрёдер понял, что он спал, что его существование было на самом деле подсознательным и совершенно отдельным от его физической реальности. Возможно, сама машина передавала ему это понимание. Или, может быть, оно пришло как следствие его расширенного двойственного ума и его развитых экстрасенсорных способностей, которые, как он помнил, были во сне. Гаррисон понял, что после того, как он избавится от последнего ужаса, он должен пробудиться. Но пробудиться для чего? Для всех опасностей другого мира? Для предательства? Предательство от кого? С какой стороны? Если бы только он мог вспомнить больше о другом мире. Но он не мог. Все, что Гаррисон Шрёдер мог сделать, это усилить свою защиту. Он мысленно выставил руки, мысленно отдал приказы, и было похоже, что Черный замок узнал об этом. Словно замок был живым существом, которое чувствовало, что срок его жизни на исходе, словно он был шатающимся строением, у которого по стенам поползали трещины. Черная пыль и каменные осколки дождем сыпались из темноты, зияющей вверху, и полусвет просачивался внутрь через содрогающиеся стены. Вперед и вверх ехал на машине Гаррисон Шрёдер, а замок дрожал все сильнее и сильнее. Теперь малые обитатели этой глыбы собрались улепетывать, как крысы, бегущие с тонущего корабля. Уродливые порождения темноты постепенно удирали по спиральным каменным лестницам или яростно летели кувырком. Возможно, ужас, почувствовав приближение Гаррисона Шрёдера, тоже попытается улететь. Этого нельзя допустить. Он снова мысленно расставил руки, чтобы установить барьер, отрезать все пути к отступлению. И хотя он действовал подсознательно, все-таки это действие имело свои параллели и в реальном мире. И, наконец, поднявшись наверх бесконечной спиральной лестницы колодца, Гаррисон Шрёдер оказался на огромной каменной площадке под высоким сводчатым потолком. И на этой площадке его взгляд приковала огромная черная дверь. За ней, за дверью, комната, загадка и ужас. Конец поиска. Черная комната. Кёниг видел дробовик в руках Вята, но не обращал на него внимания и продолжал двигаться вперед. Он был всего лишь в 10 шагах, когда Вят подумал, что он должно быть настоящий буйно помешанный, и начал возводить курок. И именно в этот момент появилась серая стена, купол, который сомкнулся над крышей дома, закрывая дом внутри и оставляя Кёниха снаружи. Немец помедлил, подошел ближе, коснулся серой поверхности купола. Она была таинственной, как затвердевший туман, не теплая, не холодная, но твердая, как камень, и такая же непроницаемая. Кёниг обошел ее по периметру. Входа внутрь не было. Это был огромный серый пузырь, отделивший дом Вятта от внешнего мира. Кёниг вздрогнул и подумал о силе, которая вела его против собственного желания к Вятту, стоявшему в дверном проходе со вскинутым дробовиком. И это произошло после того, как он стал свидетелем смерти Сьюзи от того же оружия в тех же руках. Тот, кто командовал его волей, мог быть только Гаррисоном. Но только Гаррисон мог сотворить этот серый купол. Кёниг кивнул. Его жизнь была вне опасности. Нет, Гаррисон просто использовал его, чтобы удержать Вятта в доме, пока он творил более прочный барьер. Но, несмотря на существование купола, он все же нервничал. Самое меньшее, что можно было сказать о его состоянии. Кёниг пошел назад, к Мерседесу. Холодный пот сох на спине, заставляя рубашку прилипать. Терри и Вят тоже взмокли. Но для них это был пот крайнего ужаса. Они стояли с открытыми ртами и не могли отвести взгляд от серой стены, которая маячила как раз за открытой дверью. Стена, казалось, слегка просвечивала. Она пропускала в дом тусклый свет, но при этом создавала захлестывающее чувство клаустрофобии. У всех дверей и окон была та же самая история. Дом превратился в крысоловку, и они были крысами. «Попались!» — ее голос был чуть слышным. «Да». В тусклом свете Вят был пепельным. «Но все же должен быть еще выход. Теперь либо он, либо мы». Он двинулся к лестнице, но Терри схватила его за руку. «О нет, только не это, Гаррет! Это убийство! Чистое убийство!» «Убийство?» — он повернулся к ней. «А что я, по-твоему, собирался сделать с Кёнигом, Терри? Что ты думаешь, он сделает с нами? Теперь это не вопрос «правильно-неправильно». Теперь это вопрос жизни или смерти, нашей или Гаррисона. Разве ты не понимаешь? Разве ты не чувствуешь, как он становится сильнее? Поверь мне, если я не разделаюсь с ним, он наверняка расправится с нами». «Гаррет!» Они были на полпути вверх по лестнице, когда она снова схватила его за руку. Ее горло сводило судорога. Он повернулся и, запнувшись, сел на лестнице. Пальцы сжали дробовик, взгляд был пристальным. Серая стена следовала за ними по пятам, отрезая остальную часть дома. Лестница вела в серость, где терялась из виду. Вят вскочил на ноги и потащил спотыкающуюся, задыхающуюся Терри наверх, к площадке. Серая стена последовала за ними и остановилась у начала лестницы. Зубы Терри стучали, когда она повисла у него на шее. Почти потерявшую сознание, Вят подтащил ее к двери машинной комнаты. Там он отпустил ее, нацелил дробовик на единственный оставшийся оплавленный замок, закрыл глаза и нажал на курок. Выстрел дробовика не только срезал замок, но и сорвал дверь с петель. Вят вошел внутрь и зашатался, словно его ударили в лоб. Ничего подобного, с чем можно было бы сравнить увиденное, он не испытывал прежде. Оно было крайне таинственным и пугающим до невыносимости. Психомех, казалось, был окутан сияющим, пульсирующим, голубоватым пламенем, сплетенным из ажурных узоров медленно мерцающей золотой энергии, словно гигантской желтой молнии в замедленном движении. В центре, на ложе машины, тело Гаррисона сжималось и сокращалось в ритме пульсации чуждого свечения. На одно мгновение его распростертое тело преувеличенно раздулось и в следующее жутко сжалось. Вся сцена согласованности человека и машины, казалось, таяла и плыла в пульсирующем свете, создавая такой жуткий эффект, что глаза отказывались определять любые реальные или твердые очертания. Однако самым страшным была постоянная неустойчивость формы Гаррисона, чудовищное раздувание и сжатие. Вят вспомнил, зачем он здесь, вскинул дробовик к плечу и прицелился. Остался один патрон. Он взял пульсирующее тело Гаррисона на мушку и спустил курок. Золотая паутина нежных энергий вытянулась между психомехом и мушкой дробовика. Путь заряда был блокирован. Концы стволов расщепились, и как горячая пластмасса загнулись назад. А Вята сбила с ног и, как тряпичную куклу, вышвырнула через открытую дверь. Дверь хлопнула, закрываясь за ним. На мгновение задрожала, и на том месте, где она была, от пола до потолка возникла серая стена. Терри упала на Вята, который лежал, рыдая на полу у стены коридора. Его спина была вся покрыта синяками, а предплечья обожжены. Но кроме этих поверхностных повреждений, он оказался невредимым. Она помогла ему подняться, и с ее поддержкой они проковыляли в спальню, где рухнули на кровать. Серая стена следовала за ними, запирая их в мрачной комнате с кроватью, покрытой черными простынями. Словно они попали под землю. Словно были заживо похоронены. Желая закричать, но вместо этого крика, непроизвольно задыхаясь, любовники прильнули друг к другу. Ужас, мучивший их, соединял тела более прочно, чем страсть. Конвульсии превращались в вибрацию страсти. Телом она чувствовала его, возбужденного и огромного, каким редко знала раньше. В следующий момент они разделились и в ярости упали друг на друга. «В последний раз!» — всхлипнула она. «В последний раз?» Да, она права, в последний раз он чувствовал это, да, всем своим существом, растущее предчувствие опасности, враждебность, жуткую неестественную силу, наполнившую дом, комнату, самый воздух, которым они дышали. Они мучительно занимались любовью, хватая друг друга, делая друг другу больно, не замечая этого, даже не чувствуя. Дверь в черную комнату. Тело Гаррисона Шрёдера зазвенело. Он бросил машину прямо на дверь и почувствовал, как та поддалась несокрушимой силе психомеха. Черная комната. Черная, как чернила. С ее кроватью, покрытой черными простынями, лежала открытая взору Гаррисона. А на черной кровати, извиваясь, как гнездо мертвенно-бледных питонов, смертельно белые на черном, сейчас у власти была часть Гаррисона. Она съежилась. Его сознание сжалось и ушло в себя, прячась, ища утешения. Человек на кровати был его отцом, яростно совокупляющимся с одной из шлюх. Но мог ли Гаррисон быть уверен? Их лица и фигуры, казалось, расплывались, меняясь, даже когда он пристально всматривался в них. Теперь девушка была его первой настоящей любовью, а парень — лучшим другом. А может быть, они были просто парой обманывавших любовников, застигнутых в момент их страсти тем, кто мог бы нанести им самый большой вред. Но нет, они были не просто пара любовников. Та часть, которая была Гаррисоном, знала, что она видит, и это знание было как кинжал, поворачивающийся в его сердце. Съежившись, он снова взглянул на белую вздымающуюся плоть, затем напряг мысль и замедлил их бешеную сексуальную деятельность. В замедленном движении они продолжали совокупляться, и да, они были без ошибки, его жена и ее пока еще тайный любовник. Это были Терри Гаррисон и доктор Гаррет Вятт. Терри и Вятт — белые на черном, или черные на белом. Последнее препятствие Гаррисона — измена ему. «Нет!» — прошептал он. — Нет! — закричал он. — Нет! — Нет! Подавленная часть, бывшая Шрёдером, захотела ответить, но ничего не могла поделать. В следующее мгновение он будет делить эту оболочку с сознанием сумасшедшего. Но психомех, исправляющий, совершенный психомех, великий психомех, каким его задумал Отто Крипнер, психомех другого мира — уже действовал, уже гнал волну. Гаррисон Шрёдер пробудился. Он знал, кто он, где он и что он. И он знал, что Адам Шенк был прав. «Свет», — произнес он, слово из гороскопа Шенка. «Пусть будет свет». Он открыл глаза, уже не налитые кровью, но однородно золотые. И он мог видеть. Он видел более ясно, чем другие люди или любые существа до него. Он увидел ремни, которые его держали, и распустил их. Он распустил привязи, соединявшие его с психомехом. Он парил, свободный от ложа психомеха. Его тело поворачивалось на 90 градусов, пока ноги не коснулись пола. Он поплыл к двери, и она открылась для него. Он поплыл по коридору через площадку и остановился у спальни Вятта. И его гнев засветился в нем, и сила его гнева уподобилась землетрясению, и он был славен в своем гневе, и в нем была великая сила. Вят кончил один раз, два раза, Терри тоже. Вдруг вокруг любовников весь дом начал трястись и громыхать, и просачивавшийся извне под дверь спальни калейдоскоп цветов сплетался на ковре в причудливые узоры. Все еще прижимаясь друг к другу, они замерли в одной из самых старых поз страсти. Тело Терри было сверху и поднималось у лица и рта Вята, и тот пробовал на вкус пот, соль и плоды собственной похоти. Даже несмотря на то, что ее рот был заполнен им, она, увидев из-под двери свет, разгоравшийся все ярче, до пламени, начала булькающе кричать. Он вошел снова в ее раскрытый рот. Вошел, вошел бесконечно, невозможно опустошая себя, разрушая себя и... Дверь спальни упала внутрь, разлетаясь на куски, раскалываясь на тысячу летящих осколков и щепок. Гаррисон Шрёдер стоял в расколотом дверном проходе, золотоглазый, ужасный и полный гнева. Он мог бы уничтожить их мгновенно, но что-то заставило его отступить. Вместо этого он замедлил их, как он сделал это в своем сне, они сползли с кровати, чтобы сжаться у подножья серой стены. Никому во всем огромном мире он не мог доверять. Только Кёниху. Да, Кёниху и еще. В Шлосс-зоне Гене фигура, закутанная в голубую не по размерам парку с эмблемой гаечных ключей, какие бывают у механиков, шла в перевалку, как пингвин, вниз по сводчатому, освещенному неоном ледяному коридору, глубоко в сердце кладбищенски затихшего ледника. Его дыхание клубилось в воздухе мириадами миниатюрных снежных хлопьев, которые присоединяли свой блеск к блеску морозного пола. Добравшись до цели, застрявшего на рельсах электрического вагончика, окаймленного белым поверх черно-золотого, механик открыл крышку отделения, где помещался аккумулятор, и осмотрел связку из шести аккумуляторных батарей. Все было так, как он и предполагал. Какой-то неумеха-водитель не проверил и не поменял батареи. Все шесть мертвы, как динозавры. Им не хватило бы силы привести в движение даже игрушечный поезд. Ему придется спустить отсюда этот вагончик и поменять батареи. Или он сможет притащить вагончик назад в депо и сделать это там. Господи! Паршиво было уже то, что он пребывал здесь, в этом проклятом богом морге. Не хватало еще и работать здесь. Его мысль была как какое-то демоническое вливание, или такое показалось ему. С пневматическим шипением и хрустом льда криоконтейнер в ближайшей нише вдруг соскользнул со своего ложа и встал вертикально. Треть тонны металла и смерти, замороженной внутри, какая-то сила удерживала в тусклом воздухе в нескольких дюймах над полом ледяного коридора. «Господи!» — тяжело задышал механик. «Прости мне мое богохульство!» Он опрокинулся и упал на спину, заскользил по капоту заброшенной тележки. Криоконтейнер раскололся по швам. Две половинки упали на пол в облаке криопара и ледяных кристаллов. Глаза механика выкатились, и чувства на время отказались служить ему. Без сознания он свалился на пол, так что пропустил то, что произошло дальше. Для состояния его психического здоровья это, возможно, было и хорошо. Около двух секунд черная глыба замороженного содержимого оставалась в вертикальном положении, удерживаемая над полом и испускающая шипение криоиспарений. Затем, снова приняв горизонтальное положение, застывшая мумия вперед головой пустилась в поисках выхода вниз по туннелю. На половине пути на долину выходил балкон, примостившийся высоко в горах, откуда вагончик канатной дороги спускался к деревне с заснеженными домиками, над трубами которых поднимались дымки. Толстое тройное стекло в окне, взрываясь, разлетелось, когда замороженный труп Вики Малер ударился в него. Набирая скорость и поднимаясь вверх, он отклонился на запад и мгновенно исчез за дальними горными пиками. И еще раз Вилли Кёниг стал свидетелем невозможного явления. И еще раз он почувствовал благоговение перед фантастическими силами своего молодого хозяина, которыми тот теперь обладал. Чьих рук делом, как не Ричарда Гаррисона, был этот почерневший, омертвевший, истлевший метеорит, который выстрелил из неба, чтобы беззвучно вонзиться, как копье, в серый купол, накрывавший дом Вятта, и пройти сквозь него, не оставляя за собой даже отверстия, показывающего место прохода. Внутри золотоглазый Гаррисон Шрёдер остановил дымящийся труп в центре спальни, задержав его на дюйм над покрытым осколками дерева и стекла полом. Медленно он опустил мумию, пока ее ноги не коснулись ковра, и... «Стань такой, какой ты была перед смертью!» — приказал он. Его рука была вытянута, словно в ней была волшебная палочка. Мумия-фигура засверкала, испуская узкие многоцветные лучи света, на одну секунду стала раскаленной белой и затем превратилась в веки Малер. Какой она была перед смертью! Веки Малер, маленькую и разрушенную. Истощенную, кричащую веки Малер, веки в агонии, веки полную живого рака, убивающего ее. Гаррисон Шрёдер сразу же увидел свою ошибку. «Убирайся из нее!» — приказал он, указывая пальцем. Она грудой рухнула на пол, зримо становясь меньше. Ее конечности извивались, когда прокаженная серая масса пенящихся искрообразных клеток вышла из ее тела. Она лежала в луже вздымающейся живой раковой ткани. И когда ее крик стал тише, золотой взгляд Гаррисона Шрёдера упал на обнаженные, съежившиеся, медленно двигавшиеся фигурки Терри и Вятта. И та часть, что была Шрёдером, поняла, что надо делать. И снова палец указывает. И раздается бесстрастный голос, теперь скорее Шрёдера, чем Гаррисона. «Ваша жизненная сила! Ваша энергия! В нее!» Они сжались, сморщились, казалось, постарели за секунду. И за ту же секунду веки расправилась, окрепла, расцвела, стала розовой и здоровой, лежа посреди живого, перекатывающегося болезнетворного слизняка. «Теперь страдайте, как страдала она, как страдал я, как вы заставили страдать Ричарда Гаррисона!» И палец немного дрожа, но решительно указал на раковую массу. «Убирайтесь в них!» Грохочущий, вопящий ужас их замедленных криков обрушился, когда рак потек по полу, как какая-то огромная амеба, расщепляясь на две равные части, пеной поднимаясь вверх по их ногам, бедрам и всасываясь в их корчащиеся, дрожащие тела. Эти двое раздулись, переполняясь, и глаза выкатились, рты были полны пены. И их крики задыхались, едва возникнув. Они падали, уплывали к полу и лежали там в обманчиво вялых судорогах приближающейся смерти. Затем та часть, которая была Гаррисоном, из простой гуманности взяла власть в свои руки. «Умрите», — приказал он. «Пусть все закончится. Станьте прахом». Серая стена опустилась, словно выключили свет, позволяя солнцу снова пробиться сквозь окна. Летний ветерок ворвался через разбитые рамы, разнося тусклый пепел. Все, что осталось от Терри Гаррисона и Гаррета Вятта. Гаррисон Шрёдер сделал шаг вперед и поднял с пола лежавшую без сознания, тихо постановавшую веки Малер. «Забудь все», — командовал он. «Помни только, что ты моя. И пусть твои слепые глаза узнают свет. Смотри, Вики, смотри!» Она открыла глаза. Золотые, как и его. И в недоумении взглянула на него. Затем, узнав его, познавая также и чудо зрения, она упала ему на грудь. «О, Ричард!» — заплакала она. «Мне приснился такой странный сон. Но я всегда знала, что ты найдешь меня снова. И я знала, что увижу тебя, действительно увижу, когда-нибудь, каким-то образом». Она закрыла глаза, уютно прижалась к нему и, казалось, почти уснула. Когда Гаррисон Шрёдер вышел из дома, Кёниг ждал его. Немец на мгновение разинул рот при виде веки Малер. Ее присутствие, а не потому, что она была совершенно голой. И снова удивился, но теперь их сверкающим золотым глазам. Затем Гаррисон Шрёдер заставил его понять. На мгновение он пошатнулся под грузом телепатически передаваемых знаний и сверхсознания, затем встал как скала, на его лице медленно появилась улыбка. «Ричард! Томас!» «Сюзи?» — спросил Гаррисон Шрёдер. Улыбка Кёниха погасла. Он покачал головой, хотя в этом и не было необходимости. Гаррисон Шрёдер моргнул золотыми глазами, поискал и нашел тело верного добермана. «Сюзи!» — произнес он. «Стань такой, как ты была! Иди, девочка, иди!» В следующее мгновение она появилась с радостным лаем из-за угла дома, прыгая и припадая у его ног. Он наклонился и потрепал ее по голове. Гаррисон Шрёдер выпрямился и повернулся к Вики. «Вики, Вилли самый верный из людей. Его надо наградить. Это будет странно, но ты не бойся. Это просто перемена. Ты готов, Вилли?» Они обнялись, как братья. Кёних улыбался. Его одежда упала на землю. От него не осталось никакого физического следа. Вики затаила дыхание, и снова ее мужчина повернулся к ней. «Я же сказал тебе, не бойся», — произнес он, заставляя ее понимать. Они вместе, рука об руку, пошли по аллее навстречу их назначению — мужчина и женщина. Сюзи прикрывала их тыл. И только один раз они помедлили, когда часть, что была Кёнихом, подумала одну из своих плохих мыслей. Они задержались на долю секунды и пошли дальше. Гаррисон, Шрёдер, Кёних, Вики и Сюзи. А за ними, в верхнем этаже пустого дома, психомех раскалился до бела и растаял, превращаясь в шлак. И сам дом рассыпался, падая на свое собственное основание и разливаясь, как лава или как песочный замок, которого коснулось море. А в следующий момент все стало так, словно на этом месте никогда и не стоял дом, и трава покрыла этот шрам. Дом Вята ушел навсегда из мира людей. Нельзя войти в одну и ту же реку дважды.